эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня по одному из современных календарей 2 июня 2020 года, вторник. Мы начинаем живой эфир о пользе коронавируса и кооперации. В виртуальной студии Народного славянского радио присутствует Анна София Крымская. Здравия тебе, Анна София. Здравия. Алексей Орлов будет ваш покорный слуга и следить за тем, чтобы у нас вовремя задавались вопросики, ну и, может быть, иногда и что-то от себя задам. Евгений Роденко за пультом следит, Светлана Большакова находится на трудовой вахте в чате. В чате Народного славянского радио на сайте slavradio.org, там есть чат-беседка, и также у нас на сайте в Ютубе youtube.com/slavradio, и там Slavradio пишется одним словом латиницей. Так что, кто будет безобразничать, Светлана быстренько всех прижучит. Гоблинов просим не беспокоиться, ибо таких отправляем в баню. С человеками говорить по-человечески. Итак, о пользе коронавируса и кооперации. В общем, тема такая своеобразная. С одной стороны, за слово «коронавирус» в Ютубе уже банят. Уже у нас несколько роликов забанили, где слово «коронавирус» употребляется. А вот про кооперацию пока еще ничего не банили. Давай-ка я тебя спрошу. Надеюсь, что не забанят. Так вот, давай-ка спрошу, а что это такая интересная у тебя тема-то возникла? Во-первых, вот этот вот, как только его не называют, коронавирус, баранавирус там и прочее, прочее. И кооперация, как они между собой, в общем-то, связались и чего там у нас вот. Давай, расскажи, пожалуйста. Как это? Ну, кроме того, что я занимаюсь классической психологией и направлением такого ведического направления, и себя позиционирую как обавница, то есть человек, который бает, который обаяет, который вещает, я еще занимаюсь достаточно длительное время уже аналитика мирового такого уровня. Изначально это было чисто вот для себя что-то пыталась осознать и понять, а с момента 2014 года, когда в Крыму тут струсило, ну не только в Крыму, в Украине, скажем так, и Крым стал активным участником этих событий, и пришлось принимать решение очень активно, куда мы, как мы, и поскольку я являюсь активной участницей Крымской весны, то уже этим я начала заниматься не только для себя, но и стала вести такую разъяснительную миссию, что ли, сначала у себя там на одной страничке, потом меня стали просить еще завести другие странички в других социальных сетях, а потом стала писать уже публикации, где приглашали, и на Проза.ру у меня тоже много аналитической всякой информации выкладывается. И в связи с этим, поскольку для меня важно двигать психологическое и духовное составляющее, но я понимаю, что физический мир не может существовать в отрыве от духовного и духовный от физического, то я начала искать вот эту синергию между политикой и духовностью, политикой и психологией. И начала обнаруживать кучу таких интересных штучек, что в принципе, и так понимала, да, что работает в малом, то работает в большом. Но здесь я уже на практике обнаруживала те грандиозные связи, которые помогают понять в это в связке. Конечно, людям объяснить быстро это не всегда получается. Обычно, если с кем-то общаюсь на духовные темы, на психологические, они на меня вот такими глазами смотрят, что я занимаюсь политикой. Если с кем-то общаюсь на политическую тему, они вот такими глазами на меня смотрят, что я занимаюсь духовностью. И так, ну, сейчас уже чаще встречаются люди, которые могут объединить и то, и другое. А я вот занимаюсь уже вот так прям активно-активно вот с 2014 года, да. То есть более профессионально, если это можно так назвать. И что касается, почему именно такая тема? Что касается коронавируса, на мое, опять-таки, сугубо мое миропонимание, я всегда стараюсь не привязывать свои суждения ко всем остальным, поскольку понимаю, что мое видение, как смотрящий смотрит на слона, да, кто-то видит хобот, кто-то видит глаз, и я могу тоже как-то что-то до конца не видеть. Но всегда излагаю свою точку зрения и предлагаю просто посмотреть моими глазами и попробовать это примерить, да, а как это вижу я, и, может быть, добавить еще какие-то концепции, которые человек внутри себя видит, ответить на какие-то дополнительные для себя вопросы, и в конечном итоге или убедиться, что он прав больше, да, чего-то у него там есть, или же все-таки доточать до своего того прежнего миропонимания, еще что-то новое, увидеть по-новому. И вот на мое такое субъективное восприятие из того, что я анализирую, я четко увидела, что коронавирус – это управляемый занос, это просто такая мировая закулиса, скажем так, которая вот запускает какие-то определенные сценарии, и люди определенным образом на это все реагируют. Конечно, до конца контролировать это невозможно, потому что человеческий фактор, он такой хитрый. То есть, чем больше появляется осознанно думающих, ответственных людей, то уже вот так вот управлять намеренно уже не получается, и степень управляемости, она снижается. И за счет этого даже так коронаистерия, которая существует, она не совсем идет по тому сценарию, по которому задумывалось на мое, по крайней мере, мировидение, как я это вижу. И поэтому я стараюсь в любой ситуации, даже самой обостренной, найти те плюсы, что же можно вынуть из этой такой, казалось бы, вроде как не совсем конструктивной ситуации мирового масштаба, но все-таки позитивная. И здесь вот это родилась связочка. В принципе, есть на Проза.ру выложенная аналитическая публикация, где как раз связка психологии и аналитики, она так и называется «Брюки превращаются в элегантные кооперации». И вот как раз тема коронавируса там рассмотрена. И здесь на чем хотелось бы сконцентрироваться. Я в публикации старалась давать все-таки такой среднестатистический подход, поскольку люди совсем в духовности не все воспринимают какие-то вещи. Я некоторые вещи обтекаемо излагала, и в публикации этого нет. Поэтому некоторые вещи, которых там нет, я сейчас произнесу. Сейчас просто вот чисто обозначу, а потом мы будем разбирать какие-то моменты, и станет немножко понятнее, о чем я. То есть на мое миропонимание существуют разные виды коопераций. Я их грубо, опять-таки, это все относительное деление, где заканчивается одна категория и начинается вторая, и вторая заканчивается, начинается третья. В принципе, нельзя сделать этого такого вот четкой градации, она варьируются между собой, но вот я даю такую более-менее четкую структуру. Есть кооперация физическая, она, в принципе, больше сейчас проявлена на моем, опять-таки, видении, где я встречаюсь с разными людьми, на разные форумы, и людей, которые бы кооперировались в материальной плоскости и взаимо старались что-то вывести из чисто вот товароденежного такого, что мы заплатили и отдали, да, как мы понимаем сейчас кооперацию, а там, если мы что-то строим, кто-то песок привез, кто-то цемент, кто-то кирпичи, и вроде как вместе взаимно мы выходим на постройку дома, и вроде как каждый вкладывается, кто-то может машиной возить, для него это не вопрос. И вот как бы такая купи-продайная, но уже отцепляемая дисциплина от финансового вот такого инструмента. То есть мы оцениваем, конечно, свой труд, еще он в каких-то у нас там пусть баллах, я не знаю, там или все-таки в рублевой, или еще в какой-то, но он уже начинает трансформироваться. Вот это я называю чисто такое кооперация физического плана. Есть кооперация общинно-физического плана, и таких я уже тоже встречала. Это уже какого порядка? Когда уже начинает сознание перестраиваться, и люди в разных могут быть и регионах жить. В том числе, я даже знаю, есть такая форма кооперации. На Земле люди живут общинного формата, и у них вообще пошла отвязка от записывание, да, я тебе тут насыпал на 5 рублей песка, а ты мне насыпешь на 5 рублей кирпичей, да, там, или провезешь меня на 5 рублей на такси. То есть у них вот этого отслеживания уже нет, то есть они проварились в таком едином компоте разными семьями, притерлись, они уже порядка 20 лет так живут, и у них уже взаимодействие не дашь на дашь, а такая операция, когда люди что-либо делают с удовольствием, могут это делать даже бесплатно. Да? То есть они не ставят себе цель заработать и не ставят себе цель, что я что-то отдаю, и взамен мне в те двери, где я отдал, обязательно должны вернуть. То есть там уже больше такое, как семейное, да? Когда нету претензий, нет ожиданий. Ну, в какой-то степени, конечно, как в любой семье есть какие-то эксцессы, но люди учатся, да, вот этому базовому доверию миру и взаимодействию на более такого общинно-семейного формата. Вот это я называю второй такой ступенью, это кооперация общинно-физического уровня. И следующее, на мой взгляд, это уже более такая сотворческая формация, это кооперация общинно-физически-духовный уровень, где, ну, если взять таким юридическим языком, да, вот предыдущие две кооперации, они подразумевали в себе субъектность и объектность, то есть есть субъект, который что-либо совершает, и объекты наделялись какой-то уже статусностью, ценностью, и оно как-то передавалось чем-то, да, друг другу. Если я уже говорю кооперация общинно-физически-духовного уровня, то это уже выход, где вы понимаете, что все едино, все частицы мироздания едины, и это уже такой компот, когда вы приглашаете к сотворчеству и, в принципе, понимаете, что купить и продать ничего особо не получится, это все относительно, это наша иллюзия, и ты уже находишься в сотворчестве. Да? Таких людей вообще очень-очень мало, но, в принципе, присутствуют или переходят на это миропонимание, но уже начинаем мы к этому приближаться. И если мы говорим о пользе коронавируса, в данной ситуации в чем та польза, да, которую я начала искать, и я ее обнаружила. Люди сейчас находятся в стрессе. В основном та работа, которая была раньше у многих, или полностью встала, или частично встала. И не получается решать теми прежними шаблонами, которые чисто купи-продай, вот та экономическая как бы модель, которая работала в мировом масштабе, что только бизнес и ничего лишнего, оно перестает каким-то образом работать привычным, и нужно искать что-то новое. И когда закрываются одни двери, то обязательно открываются какие-то другие. И вопрос в том, насколько люди смогут воспользоваться этим инструментом, который сейчас возникает, и создать кооперации. Как это можно сделать, да, даже в существующих союзах, насколько это вообще реально? Вот я как раз и пишу, и сейчас вот говорю о том, что это реально. И здесь мы практически не только решаем экономическую какую-то составляющую, да, обеспечение своей жизнедеятельности. Для того, чтобы перешла любая форма взаимодействия, если это была какая-то фирма, работало какое-то количество людей, нужно еще и трансформации чисто психологические, ну и автоматически где-то начинают подтягиваться и духовные составляющие, потому что здесь, чтобы получилась кооперация, нужно отрабатывать гордыню. Как бы, может быть, странно не показалось, но в чем здесь гордыня? Потому что в основном, когда мы, например, приходим к работодателю, ну, сейчас мы будем рассуждать с точки зрения, что я работаю на кого-то, а работодатель сам там по себе, да, а потом я скажу с точки зрения работодателя. Если я прихожу на работу, то я ожидаю, что мне заплатят что-то за мной проделанный труд. А здесь коронавирус, здравствуйте. Вопрос оплаты мой начинает повисать, вопрос не всегда решаемый, поскольку не все даже оформлены до конца, бывают на работе. Или, например, часть идет в белую, часть в черную оклада, и оплата будет совершенно другой, нежели я привык или привыкла до того. Или даже если я не устроена на официально, то я могу вообще вылететь с работы и остаться без нее. То есть вариантов, на самом деле, нюансов огромное множество. Я прекрасно понимаю, что это индивидуально. Но даю такой более-менее общий схематический момент. Для того, чтобы понять, что сейчас в кризисный момент тяжело всем, а работнику мне нужно понять, что работодатель тоже человек. Это, естественно, хотелось бы сделать взаимно, да, чтобы и работодатель тоже подумал о том, что он не выживет, если он включит только свою корону, что я вот такой царь, я вам тут даю возможности, вы должны проявить ко мне понимание. Нет, естественно. Поэтому, конечно, лучше бы, чтобы это было взаимно. Я понимаю, что немножко, может, идеалистически, но попробовать это стоит. Как это можно сделать? Ну, во-первых, сказать самому себе, да, если я, например, сейчас подам в суд за то, что там меня лишили выплат, я могу это сделать. Даже если юридически, например, я оформлен и там нарушили мои какие-то процедуры, да, пошел доказывать, что я прав и мне мой работодатель выплатит. Но даже если проследить этот момент, что дойдем мы до суда, вернее, там даже не в суд обращаться, там потребнадзор. Ну, в общем, есть те способы, которые можно, инструмент применить. Фактически придут, проверят, да, наложат штраф на предприятие, организацию. И в конечном итоге вам, конечно, скорее всего, выплатят, да, вашу долю какую-то, на которую вы рассчитываете. Но уже остаться и работать там, скорее всего, не получится, потому что вы или обанкротите предприятие, потому что может штраф оказаться непосильный работодателю, то есть он обанкротится, и вы в любом случае лишаетесь работы. Да. А если говорить... уже видеть вот эту ситуацию объемней, да, что есть и работодатель, и он человек, и попытаться поговорить с другими сослуживцами и предложить работодателю кооперацию. Давайте сядем и подумаем, что мы можем сделать в данном случае. Ну вот здесь, конечно, тоже корона работодателя очень важна, насколько он сможет смириться с тем, что, может быть, он потеряет, может, 50% того, что у него было, может быть, 80%, а может быть, все. Может, ему придется перейти на полную кооперацию с коллективом. Да, он не будет уже тем орлом, как он себя позиционировал буквально там пару месяцев назад, но он может выйти на совершенно другой уровень взаимодействия. То есть это уже возможность. И здесь как можно проявить, вот вроде как среда была там, ну, занимались торговлей чем-то, что сейчас никак не идет и никак не востребовано, потому что вот такое вот, такая ситуация. Как можно выйти из ситуации? Я предлагаю провести такой мозговой штурм, да, он, в принципе, применяется, эта техника, как в психологии работает, она также работает и в разработке чего-то нового, каких-то концепций. То есть многие фирмы применяют с разных сторон. В чем она заключается? Это люди, коллектив, там сколько, 3, 4, 5. Если это очень большой коллектив, значит, нужно найти ту инициативную группу, которые готовы конструктивно общаться, доносить до остальных мысли, ну, в книге, вернее, в публикации там немножко все подробнее изложено, кому интересно, почитают. То есть механизм, как можно это сделать и в большом коллективе, в малом, он, в принципе, разработать можно, это несложно. Ну, естественно, чтобы это не превратилось в базар, лучше, чтобы это была группа, там, ну, 9 человек, там, ну, 11 максимум, чтобы все-таки это была конструктивность. И здесь мозговой штурм какого порядка? Люди садятся и высказывают свои точки зрения, как они видят, как можно выйти в данном коллективе, или не меняя ориентации профиля, да, данного предприятия, или чуть-чуть корректируя, что готов, чем может человек поступиться, какими-то своими принципами. Вот вчера я вот это не делал, но я готов на себя взять вот это, вот это, вот это. Другой человек, может, он вообще был другим специалистом. Ну и посидеть, попрописывать вот эти моменты. Это если коррекция уже существующей какой-то направленности. Если, ну, совершенно невозможно, да, двигать это направление, то тут мозговой штурм немножко поглобальней. то здесь надо выписывать могулки и хотелки уже самих людей, которые работают. Ну, что такое могулки? Могулки – это то, что человек может, умеет, и у него… Ну, здесь я, например, пришла, и я работаю там чисто бухгалтером, да, умею там сводить кредит с дебетом. А вообще-то я еще и крестиком, да, умею вышивать. Ну, я так, в шутку, но в принципе. То есть мы далеко не всегда знаем о своих близких, сотрудниках, что они умеют и знают. А здесь есть возможность, да, сесть и прописать более детально, что, может быть, по моей профессиональной здесь деятельности оно не было нужно. Но сейчас нужно, вот как на обитаемом острове, да, вас выкинуло там с лодкой, да, и все из карманов вытаскивают все, что есть, пожитки какие-то. У кого гвозди в карман оказался, у кого там, не знаю, какой-то плащ. То есть из чего можно что-то сделать, у кого шоколадка, и вы это все скидываете в кучу и думаете, как можно на этом острове теперь, используя вот это из ничего, сделать нечто. Да, то есть также есть ресурс внутренний. Человек, может быть, вчера стеснялся там, реализовать какую-то свою мечту, а сейчас его мечта может воплотиться, потому что, может, она была вчера какой-то глупой, да, и казалась там ненужный. А сейчас, поскольку предприятия вообще никак не работают, я буду предлагать что угодно, лишь бы чтобы сдвинуться. И может быть, мое какое-то мечтание десятилетней давности, оно сейчас обретет какие-то черты, где окажется, что там мой сотрудник, который в соседнем кабинете, готов там, не знаю, например, я мечтала там писать, да, а тут появился человек, который готов редактировать, да, а там знакомый издатель. Ну, это такого издательского кооперация, да. Это может быть, опять-таки, касаться выращивания там какой-то микрозелени. Вот сейчас у нас есть такой опыт там в Крыму, девушка. Очень ей это нравится, и она это делает для общинного такого распространения, не во имя заработка. Ну, вот здесь что очень важно – чтобы люди приходили потихонечку к осознанию, что кооперация, в принципе, чтобы выйти на вот этот третий уровень, который вообще тогда раскрывает потенциал всех людей и грани рамочного мышления и возможности расширяются в геометрической прогрессии, для этого нужно отойти от такого мышления, как я что-то делаю ради обогащения, да, вот здесь вот то базовое доверие миру, о котором я изначально сказала, то есть когда ты понимаешь, что ты частица Творца, что ты его клеточка, и что в интересах этого Творца, хочешь его называешь Богом, хочешь называешь Вселенной, хочешь, как хочешь, в общем, на твое мироощущение, но в любом случае ты являешься его частью, и мир не хочет тебя уничтожить. Он хочет, чтобы ты как-то шевелил лапками и что-то делал. Ты можешь двигаться, эволюционировать или пинками, ну, если не получается по-другому, да, или сам вытаскивать себя из зоны комфорта и расти над собой вчерашним, потому что любая биологическая система, все в мире, во Вселенной, все или растет, или деградирует. И здесь вот этот вот момент кооперации – как бы самый оптимальный, оптимальная возможность именно когда есть кризис, когда полный застой, люди могут переосмыслить себя, переосмыслить значимость того, что они, может быть, вчера считали для себя ну, каким-то безусловным. Да, вот я держался за бумажечку, вот я думал, она мне что-то гарантирует. А вот сейчас жизнь показывает, что от того, что я там имею права собственности там, на какое-то предприятие, оно вообще ничего не гарантирует. Но опять-таки, раз судьба меня закинула в эти обстоятельства, значит, что-то есть в этом подарок какой-то. И я могу пересмотреть эту ситуацию, имею такую возможность. Естественно, это только добровольно, если твое миропонимание, оно начинает как-то по-другому работать. Здесь какой еще хочется дать пример? Есть такая игра, называется «Ручеек». В нее многие играют, но до конца не все осознают смысл этого. Это именно здоровая молекула воды так взаимодействует. Когда она может сцепиться с какой-то другой молекулой, и в то же время, когда приходит время, она легко рассоединяется и течет дальше, создавая другие связи соединения. То есть нам, в принципе, в игровой форме предки оставили такую формулу игровую здорового взаимодействия на уровне молекулы воды. Также мы можем действовать и в кооперации. Здесь просто доверяясь какому-то потоку, естественно, просчитывать какие-то вещи надо. Никто не говорит, что нужно огульно во что-то кидаться. Но не все то, что мы просчитываем, оно именно в просчете гарантирует нам успех. Если раньше было такое время, что можно было на просчетах чисто в гарантийных таких моментах, я вот маркетинговый план тут накидал, да, я до 35 лет работала и в маркетинговых всяких направлениях, и менеджером работала, управленцем в разных направлениях, и оптово-розничная торговля. Вот после 35 я от этого ушла. То есть тогда можно было, в тех энергиях можно было. Сейчас это уже, ну, скажем так, практически, если вы, например, поменяли среду обитания с сухопутного на водоплавающего и продолжаете ходить. То есть вам как минимум нужно учиться или дышать под водой, или плавать, да, чтобы среда соответствовала тому, где вы находитесь. И сейчас уже не получится жить, даже кооперация на чисто вот таком первом вот этом уровне, она тоже уже долго не может существовать. Нужно двигаться дальше, чтобы появлялись вот этого общинная кооперация, а потом все-таки появлялась и духовная составляющая. Она уже у некоторых там проклевывается, когда ты понимаешь, что объектность приобретает такой уже совершенно другой формат, что все частицы мироздания являются не просто объектами, а именно конкретными субъектами, которые двигаются по отношению друг к другу, да, и решают какие-то задачи. Это местонахождение, это место пребывания, это способ передвижения, это приход к тебе каких-то и материальных, и финансовых потоков в том числе. То есть это не исключает финансовый инструмент, просто дополняет его. Да, и вы уже вот этим инструментарием в кооперации субъектности со всем мирозданием решаете вопросы на порядок легче, быстрее, созидательней, и есть совершенно другой тогда мировоззренческий концепт вот этой формы кооперации. Что еще очень полезно в коронавирусной вот этой моменте? Что люди начали включать иногда почаще, чем это было раньше, человеческий какой-то подход и фактор, слышать какие-то моменты того, что нужно позаботиться о ближнем. У некоторых, конечно, обострение в другую сторону, да, животный такой уровень агрессии возрастает. Но здесь уже от фазы готовности у всех по-разному. Но по сути, если вы готовы уже прийти к рассмотрению кооперации, или вы уже в кооперации, но просто ее можете усовершенствовать в этот период. Если, может быть, раньше было стыдно там предложить, у меня там что-то там старенькое лежит, может, оно и никому не нужно, то сейчас, опять-таки, если вы сели, проанализировали ваши хотелки-могулки, выписали, посмотрели, где есть какая-то синергия, где совпадают пазлы, и можно какой-то процесс уже запустить. Но, может быть, чего-то не хватает. Взяли, написали, у каждого есть практически сейчас, ну, редко у кого нету социальных сетей, есть какие-то группы. Взяли, написали объявление, да, мы вот собрались в кооперации реализовать то-то, то-то, то-то. У нас есть то-то, то-то, то-то, мы приглашаем в свою кооперацию, там нам нужно еще что-то, да, и написать список, чего не хватает, там, готовы выслушать ваши предложения. И уже у людей начинает такое расширение их возможностей, поскольку у многих дома, там, если это частный дом, если это квартира, неважно, у многих невостребованных каких-то вещей, предметов, продуктов питания, там, гниющих у них на огородах, на деревьях, некому собирать, или просто жалко, может быть, пригодится в следующей жизни. А здесь у вас есть возможность, то, что лежит, может быть, десятилетиями, оно кому-то нужно. И здесь вот это вот выключить эту внутреннюю жабу, да, вдруг пригодится, и отдать сейчас человеку надо. Они сейчас могут кому-то помочь, эти какие-то вещи, продукты. У кого-то, может, дом стоит заколоченный, да, а там можно что-то реально такое интересное сделать, где будет сотворчество, где будет физическая реабилитация какая-то проходить, где могут какие-то быть профессиональная деятельность, там та же какие-то швейные мастерские. Ну, в общем-то, разнообразие вообще на самом деле огромное. То есть у кого-то земля простаивает, тоже там от бабушки досталось или еще, человек сидит на этой земле и не знает, что с ней сделать, да и съесть не съем, и поделиться жалко. То есть вот это вот момент возможностей и включить базовое доверие миру, конечно, проверить, поинтересоваться. Это ж не говорит о том, что нужно быть такой эхо и там прыгнул в неизвестном направлении. Но учиться доверять людям, учиться искать каких-то единомышленников, сейчас просто волшебнючее время, и люди, посидев многие там в четырех стенах, многие начинают задумываться об этом, да, ищут какую-то информацию о том, а как можно по-другому вообще жить, как по-другому взаимодействовать с людьми, как по-другому выходить из этих всех ситуаций, которые сейчас, вот кажется, так в мировом таком заносе. И кроме того, переосмыслять те процессы, что, например, вот вчера я сидел и думал, что вот эта мама виновата, да, в моей жизни, а сейчас бери ответственность на себя, ну, а кто тебе мешает, да, возьми, подымись и начни искать однодумцев, кооперируйся и создавай то, что ты мечтал. Если ты думал, что там тебе жена или муж мешал, или там твой директор, да заради бога, у тебя сейчас ты лишился работы, да, ищи, кооперируйся с теми, кто готов поддержать твою идею, то есть, может, она для кого-то покажется не такой безумной, хотя, может быть, вчера все думали, что это полная ерунда, то есть, ты можешь именно сейчас найти тот выход, которого вчера, может быть, и не нужно было тебе искать, это была та зона комфорта. То есть ты, может быть, медленно деградировал, но ну, так как все, да, ты ходил на работу, ты получал стабильный оклад какой-то, ты решал вот гомеостаз, так скажем, удовлетворял с большим или меньшим финансовым каким-то благополучием, как-то одевался, как-то кушал по мере престижности, которая принята в твоем социальном слое. Но дальше ты вроде как не двигался, да, или двигался, но очень там редко. А здесь есть возможность активировать эту зону и начать взбивать сметану лапками, как в той истории про лягушку, да, и там получится та сметана, а потом масло, от которого ты сможешь оттолкнуться и решать какие-то уже новые задачи. И уже ты думаешь о том, что не только директор за тебя отвечает, но и ты отвечаешь за свою жизнь. Не только там какой-то управленец в горисполкоме или президент должен за тебя все вопросы решать. А ну-ка я сейчас спрошу себя, а что я делаю? А когда я начинаю брать на себя ответственность, то я начинаю уже видеть, что если я в маленьком масштабе беру на себя ответственность, то я уже могу посмотреть через какое-то время и на мировой масштаб и задуматься, а что вообще происходит, да? Почему я думал, что кто-то за меня должен что-то решать, когда я могу пересмотреть свои миропонимания, проанализировать, что это мировой занос. А если это мировой занос, а ну-ка я поищу информацию об этом, да, и я уже начинаю мыслить более широко, ищу какую-то аналитическую информацию, и я уже не пойду с майданными настроениями скакать там с кастрюлькой и доказывать Украина, це Европа или еще там что-нибудь, да, потому что я смотрю, а там в Европе тоже как-то не кучеряво, да, то есть наше здравоохранение там гробили, тоже оптимизировали, но и Италия сейчас выясняется, кто захочет, поинтересуется, что там такая процентность, потому что тоже угробили все и вся, и здравоохранение в том числе. И нехватка врачей, нехватка элементарных просто больниц, она как раз и вот об этом, да. Начинаешь смотреть, а в Германии тоже там протесты, и люди встают, а смотришь, и Болгария тоже протестует в защиту суверенитета, движение встает, и думаешь, а что такое суверенитет? Да, и начинаешь уже лопатить, и у тебя уже начинает ответственность другая работать. ты уже на профессиональном уровне выходишь вот из этого подчиненного баранного такого, простите за грубое сравнение, что я пришел, мне хозяин дал задание стоять, я стою, сказал копать, я копаю. А что за этим, я уже не думаю, да, моя ответственность за этим заканчивается, только бизнес и ничего личного. И это управление уже перестает быть для меня нормальным, и я начинаю выходить из этого мирового такого управляемого хаоса, и мной уже управлять невозможно. Я ищу те конструктивные направления в профессиональной деятельности, в политической деятельности, которые бы помогли найти тот инструментарий, который позволяет решать процессы мирно, сотворчески и совершенно уже по-другому и рассматривается и своя жизнь, и окружающих. Ну вот так, если коротко, подробнее можно почитать вот в публикации, там я прям, ну так, более детально это все расписала. Коротенько у тебя получилось, да, хорошо. Ну что же, давай теперь с тобой поговорим вот о чем. Кооперация имеется в виду всегда в нескольких аспектах. Первое – это просто объединение людей. Слово «кооперация» не наше, это иностранное слово. У нас была общинность, у нас был совместный труд и так далее. Но раз слово «кооперация» известно всем, то мы его употребляем. Итак, кооперация в самом простом смысле – это собрались люди, что-то совместно сделали, дальше по итогам разделили плоды труда, исходя из того, что там какие договоренности были и что получилось, и все счастливо разбежались. Это самое простое. Следующий этап кооперации – это когда уже мы переводим в некую юридическую форму. Когда у нас уже есть устав, когда у нас уже есть какие-то активы, планируется фонд разделимый, неразделимый, ПАИ и прочее, прочее, прочее. Тут уже у нас юриспруденция вкладывается в наше понятие. А третий уровень, более высокий – это когда не просто какая-то кучка зарегистрировалась, а когда мы имеем в виду все те функции, которые, в общем-то, существуют и в любой семье, и в любой общине, и в любой нормальной человеческой, ключевые слова, обратите внимание, нормальной человеческой державе, которая служит для каждого и существует для каждого, и в которой каждый служит и существует ради державы. Вот в державном укладе не только кооперация – как смысл жизни, как вариант заработка и выживания. А это уже уклад мировоззренческий другой. Вот потому что в первом уровне это просто так. Собрались, сделали, разделили, убежали. Второй, ну, понятно, как-то зарегистрировали. А вот третий уровень, когда уже у нас союз кооператоров, и не просто кооператоров, барыг каких-то, да, а тех, которые мыслят по-другому, у которых мировоззрение другое. И вот в этом смысле державный уклад очень хорошо нам подходит, потому что в державном укладе, напомню, кто еще не помнит, не понимает, что такое державность, это где нету продажного труда, где нет брошенных детей, брошенных стариков, где все живут по совести, в ладу с природой и развивают самые лучшие качества, которые им даны для этой жизни, достигая тех предназначений, которые для них, с точки зрения божественного нашего высшего бытия, как хотите, предназначения, вот были когда-то созданы. Вот эта державность, когда мы помним, кто мы, откуда, когда чтим великомудрых предков, заветы, богов, предков и так далее. Вот все вот это вкладывает сюда. Вот это и есть держава. Если хотя бы один из элементов выпадает, например, достаток выпадает, и люди живут не в достатке, когда пытаются кто-то зарабатывать денег вместо того, чтобы достаток обеспечивать, когда появляется проституция, продажный труд, все, и это уже не держава, и это уже цивилизация. Вот та самая цивилизация, которая нас сейчас всех гнобит и которая придумывает всякие вот эти страшилки. Кстати, я предлагаю слово «коронавирус» не употреблять здесь. Я предлагаю употреблять некие обстоятельства, созданные кем-то под каким-то предлогом для того, чтобы нас куда-то в очередной раз запихнуть. Потому что я не имею права сказать, что коронавируса нет, сразу канал закроют. Ну, появилось такое у нас, да, вот это сказали. Попробуй сказать. А вот сказать, что некие обстоятельства, которые кто-то придумал, я имею право сказать. Так что некие обстоятельства, которые кто-то придумал для того, чтобы закинуть там нам в головы и прочее. Вот когда мы все ставим на свои места, то тогда станет нам всем очевидно, что есть цивилизационный подход. Человек человеку волк. Ничего личного, только бизнес, разделяй и властвуй, ну и так далее. Это самоубийство. Это когда мы грабим сами себя, грабим соседа, не задумываясь о будущем, грабим свою мать, родную землю, убиваем ее только из-за того, чтобы заработать вот эти самые шуршащие бумажки, которые нельзя ни съесть, ничего. Завтра демофляцию объявят, какую-нибудь там реформу новую денежную объявят, и все, этими бумажками хоть куда их засуньте, во все части своего тела, они вас не спасут. А вот державный – это когда мы думаем о каждом. О каждом человеке, который живет. И когда мы не зарабатываем деньги, мы не продаем себя тем, кто тебе печатает бумажки. А когда мы трудимся, чтобы был достаток, чтобы это было в стабильности, чтобы достаток был стабильный, не просто на один день. Сейчас достаток, а завтра не пойми чего. И чтобы это было на условиях справедливости. А где справедливость? Там поднимаются вопросы совести, природы, взаимодействия и все остальное. И вот это все три вот этих вот гребца – стабильность, достаток, справедливость, они находятся в одной лодке, которая называется общинность. А вот общинность находится в большом-большом океане державности. Вот это и есть наш русский порядок. Вот это и есть наша русская идея, про которую постоянно кто-то нам из других стран рассказывает. Вот нет русской идеи. Мы там не понимаем, какая это русская идея. Кто-то нам рассказывает. Так вы нас спросите, русских людей, это русов, славян, какая она? Да простая. Справедливость, достаток, жить по совести с природой, чтобы это было в общинности, чтобы никто не был в продажном состоянии, чтобы не было проституции, не было брошенных детей, стариков. Чтобы жить по совести с природой. И все, в общем-то, вот они наши заповеди, которые нам предки передали. Вот наша русская идея, на основе которой строить державу можно. А все остальное... Это высосано непонятно с какого места, непонятно кем и вброшенные нам. Вот и все. Поэтому кооперация в данном случае более широкая тема, нежели чем просто собрались, чего-то сбарыжили, разделили и разбежались. Ну вот я вижу это так. Да, да, совершенно верно. Ну просто пока в основном первый уровень, о котором сказали как раз, увы, он чаще всегда вот... прибежали, что там сделали, раздеребанили, разбежались. Ну, хотя бы так, уже начало, но все-таки это такой начальный уровень. Mm-hmm. Ну, хоть чего-то. Кстати, вот такие вот неприятности, которые нам вбрасывают товарищи, которые на удивление, вот знаешь, что меня что удивляет? Вот смотришь каких-то выступающих товарищей откуда-то там сверху. Оказывается, он сидит где-то там в закрытом помещении, в бункере, может быть, там в какой-то фазенде за 6-метровым забором. И вот оттуда руководят вот какими-то коллективами, может быть, даже странами руководят. А мне вопрос, а вот им, вот этим самым нашим лидерам, кто вообще поставляет информацию о том, что творится в мире? Ну, они-то сами вот хоть раз вот вышли во времена вот этой всей вакханалии, этого безумства к людям. Ну, вот зашли в какой-нибудь дом, например, смотрели, бабушка, дедушка, вы как здесь живете? Вот вам в этих намордниках как вообще уютно, нет? А что вы не чихаете, а что не болит? А сколько там вообще вот здесь, сколько там чего? И прочее, прочее, прочее. Вот когда в Корее, в Южной, случилась эта проблема, то лидер корейского народа, он входил в те точки, где эта эпидемия была, одевал этот намордничек самый и ходил туда, и спрашивал, люди, что вам здесь надо? Что сделать? Давайте, врачи, чего вам надо? Он сам интересовался, какие проблемы, какие симптомы и так далее, и так далее. Он не сидел где-то там, как это сейчас вот показывают нам всех лидеров, которые там по скайпу между собой разговаривают из разных стран. Он ходил, вот здесь вот общался. О чем это говорит? Это человек, который вникает в подробности любого человека, который оказался в беде. Понятно, что Корея маленькая страна. Ну, понятно, мир большой и так далее. Но он не отсиживался. А как мы можем руководить откуда-то по каким-то сводкам, которые мне на стол кладут и говорят, вы знаете, вот столько-то вот такой-то проблем, вот столько-то такой-то проблем. Да мне на стол что угодно можно положить, учитывая, кто меня окружает, или кого я, кем я себя окружил, либо кого мне подсунули, в конце концов. Вариантов здесь много. Сейчас я там не рассматриваю личности какие-то. Ну, просто я говорю, ну, вы подумайте, как можно руководить, если вы не в курсе того, что происходит. Мало того... Эту проблему кто-то в уши вдул, они сами себе ее придумали, там раскрутили. Ну, как это, психологический человеческий фактор работает, да? Я ее раскручиваю, сам себя запугал, у страха глаза велики, и сижу теперь, каждого шороха боюсь. И чего я отсюда наруковожу? А тут эти на местах вытворяют не пойми что. Да, ребят, наоборот надо в это дело. Ну, есть же там, боишься инфекции, дезинфекцию проведи, выйди там, приехай куда-нибудь, посмотри, прилети на волшебном вертолете, вставь всем по 200 эскимо, чтобы мало не показалось. Ну и так далее. Вот мне кажется, вот это подход руководителя серьезного. А когда какие-то совещания мы проводим, там, с этим поговорили, с этим поговорили, с этим, ну, здорово, да. А на чем эти строятся? Как-то это в Думу пригласили посидеть, посмотреть. Так я потом сказал, да нет, на совещание больше не пойду на ваши. Потому что вы там придумываете эти графики сами озвучиваете, сами про них говорите. Нормальный человек говорит, ребята, а вы вообще на месте-то, вы в какой-нибудь сельской местности-то были? Один там говорит, в Подмосковье увеличилось количество производства молока. Он говорит, слушайте, в моем окружении 4 фермы закрыли за 2 года. Коров 200 штук меньше стало. В соседнем то же самое. Вы кого там доите? Откуда молоко-то берет? Пальмы, что ли, доите? Вот это те графики, которые их заставляют писать вышестоящие руководители. Они под страхом пишут, а те на стол кладут, присылают. Естественно, тот, кто сидит в бункере или где-то там еще, он читает, о, отлично, экономика нормальная, хорошо. Ну да, ну тяжко, ну что, ну что вы... Вот, ребят, давайте от этого уходить. Давайте по чесноку говорить, что происходит. И вот тут как раз возникает вопрос, а чего нам делать? Ладно, они там закрыли своих фазендах, за этими заборами и так далее. Ладно, понятно, и так далее. Так наша-то сейчас задача, когда кто-то отворачивается свысока, не смотреть в его сторону. Ну, в страхе он живет, ну, бывает, ну ладно, всякие люди бывают, да, хорошо. Закрыли там глаза. Но мы-то, люди, остаемся людьми. Мы что ж не можем вместе собраться и начать что-то делать? Поэтому, когда наступает час лихой годины, все славяно-русы всегда объединялись со своими братскими народами, брали в руки лопаты, брали в руки там кирки, чего угодно, и строили себе то, что нужно, и производили то, что нужно, обеспечивали себя едой, продовольствием, там, чем угодно. Осень скоро, осень, эти 2-3 месяца пролетят быстро, что будете осенью кушать? Вот это вопрос кооперации. Сможем соединиться? Будет все хорошо. Не сможем, будете опять осенью, в сентябре, октябре, ноябре смотреть внимательно в голубые во всех смыслах этого экраны и рассказы, как очередные какие-то товарищеских там бункеров или откуда-то еще будут вам говорить, как у нас все вообще вот так. А вы будете при этом смотреть на их довольные, может быть, местами физиономии и говорить, а что же у нас так хреново-то, а? Жрать-то нечего. Вот об этом надо думать. Ребятушки, сейчас время пришло, когда мы можем объединиться. Поэтому лихая година наступила. Она давно наступила, просто многие еще не видели. Но кооперация – это наше все. Объединение – наше все. Выдвижение правильных, без гордыни людей – это наше все. Задумайтесь об этом. Не, ну я правильно говорю? Может, я ошибаюсь? Поправь меня. Ну, я, может быть, немножко там имею не то чтобы иную точку зрения, что все имеют, ну, управленцы такую искаженную информацию. Ну, я же утрирую сейчас... специально, ты же поняла, да, для того, чтобы вот это вот, ну, выявить. Ну, в основном ты совершенно прав, Алексей, поскольку... У нас сидят управленцы, которые под систему такого внешнего управления заточены, и это, в принципе, во всех государствах. Просто система внешнего управления у всех внедрена, ну, со своими нюансами. Особенности учитывают каждого региона, каждого государства, но, по сути, просто большая песочница разделена на какие-то сегменты, и суверенитетов нету у всех стран вместе взятых. То есть есть мировое закулисье, оно еще пока не до конца оформилось, и я надеюсь, не оформится, потому что мы просыпаемся. Я так очень надеюсь, что так оно и будет. И мы встанем и сможем со здравым смыслом защитить свою родину, свой суверенитет России и помогать всем остальным странам, потому что в принципе, все уже понимают, что это ненормально, то, что происходит во всех странах. И в здравоохранении, и в образовании, и, ну, во всех направлениях там здравого смысла полностью нет. Оно отсутствует. Да, вот здесь самое время понять, что существуют различные... Вот, вы понимаете, я специально утрирую, потому что меня часто говорят, ты там вот поддерживаешься Кремлем. Нет, ты поддерживаешься Вашингтоном, ты поддерживаешься ЦРУ, там, кем угодно. Там, каких-то версий не читал, кем мы поддерживаемся. Кроме как народа, вот такие вот крикуны обычно не пишут ничего, да, что мы народом поддерживаемся. Вот обычно там вот такое все. Так вот, я никогда не занимаю конкретно чью-то сторону, только исходя из того, что мне кто-то что-то сказал. Вот надо эту сторону... Если правда... какая-то, вот она есть, я ее просто доношу. Нравится кому-то, не нравится, я ее просто доношу. Никому никакую пятую точку никогда лизать не собирался. Что есть, то есть. Не нравится – исправляйтесь. Если это неправда, если вы считаете, что я что-то придумал, давайте факты выкладывать, где я что придумал. Если правда на моей стороне, то чего мне тогда бояться? Так вот. Это ответ там, за путиницы, я противопутиницы, я там или кто-то там еще там и так далее. Колорадо, укроп. Вот эти все разговоры меня не интересуют вообще нисколько. Так вот, сейчас пришло время нам осознать, что какие-то политические воззрения в большинстве своем вброшены к нам. Они очень часто разрушительны для нас. Они вброшены какими-то существами, сущностями, которые не на нашей стороне. Это первое. Экономические так называемые воззрения, хотя слово экономика – это домашнее, управление домашним хозяйством переводится. Да. Ну ладно. В общем, экономические воззрения тоже и народ нас приучили к тому, что там надо зависеть от потребляться, извините, такие слова произошло, потребления и прочего, прочего, прочего. Ну, бросили нам, зарабатывай, да, возьми жизнь все, сдохни молодым. Это тоже чужое для нас. Религиозные воззрения, начнем разбираться, примерно придем к тому же самому, потому что где есть деньги, там сразу, вот обратите внимание, где есть деньги, там сразу появляется умный руководитель, сразу вокруг него появляется идеологическая настройка в виде какой-то религии, и сразу появляется некая надстройка, которая политическая. И вот это почему-то служит тому, кто этими деньгами управляет. И руководитель, и религиозные деятели, и политические, и так далее. Так вот, когда мы на это все обратим внимание, когда вот на это, всего лишь навсего, мы обратим внимание, посмотрим здраво, мы поймем, что это все вбрасывается для того, чтобы кто-то, кто стоит у кормушки, жил счастливо, ну, с его точки зрения, а все остальные были в лучшем случае как рабы, которые друг другу морды били, и чем больше кровищи, тем ему лучше. Потому что на нашей крови делаются деньги. Ну, там, где кровь, там и надо и лекарства, а чтобы больше было крови, там надо оружие и прочее, прочее, прочее. Так вот, когда мы вот это все понимаем, мы начинаем разбираться, а что же нас тогда объединяет? И мы начинаем выбрасывать какие-то политические надстройки, экономические надстройки, какие-то социальные вот эти вот религиозные догмы и прочее. И когда мы от этого освобождаемся, мы как в бане становимся голенькими. Ну вот просто голенькими. И мы видим, что передо мной такой же человек, как и я. И вот когда мы перестаем говорить о политике, о религии и о прочем, прочем, прочем, мы начинаем говорить о сути нашей жизни. Кто я в этой жизни? Для чего я в этой жизни? Кто передо мной? И главное, как нам выжить, чтобы потом перед детьми не было стыдно? А ведь наши дети и внуки могут породниться, пока мы тут грызли друг другу глотки, да? Сколько таких случаев было? Вон, почитайте, пожалуйста, Шекспира, там очень хорошо расписано, как там один клан с другим боролся, а их дети потом погибли, да? Так вот, и мы понимаем, что нам надо как-то выживать, чтобы еще и по совести жить. И вот тогда вот это все, эта шушера, которая нам в уши накидала, это все, вся вот эта вот лабутня, которая там у нас в мозгах насела, она становится там неинтересна. Мы просто начинаем по-человечески жить. Мы начинаем объединяться, создавать свою кооперацию. А где кооперация? Там наши фонды, мы их просто не отдаем никому. А мы это наше. А где у нас рабочие места, а кооперация создает рабочие места, там у нас люди счастливые и довольны. А где у нас люди счастливые и довольны, там и власть. Не руководство, а власть и управление. Потому что человек, который понимает, где он трудится на своем народном предприятии, никогда его не сдаст. Если он на дядю батрачит, он первый же подожжет его это предприятие, чтобы отомстить этому дядьке, который его обманывал. Да? А когда на народном предприятии трудится, которое содержит его семью, которое дает ему обеспечение и прочее, прочее, прочее, да он встанет первый, чтобы защитить его. И вот тут уже местное самоуправление включается. И вот тут уже мы можем говорить о каких-то дополнительных функциях, например, помимо кооперации самоуправления, о профсоюзах, о едином логистическом центре управления, о единой там базе данных, базе переработки, базе снабжения и прочее, прочее. Вот эта кооперация, к чему нас приводит. И нас не интересует уже, кто там печатает деньги, потому что в итоге нам деньги-то уже и не нужны. Когда ты трудишься в кооперации с другими такими же, как ты, деньги не нужны. И вообще, что означает слово «деньги»? День – га. Га – это путь. День, ну понятно, что такое день, в светлое время суток. Так вот, это не сколько ты прошел за этот день, а сколько за это время светлое ты выработал общественно полезной продукции, чтобы обеспечить себя, свою семью, общество, державу и так далее. И вот это называлось в древности трудодень. Потом в колхозах этот трудодень появился. Какие деньги вам нужны? О чем? Деньга – это означало трудодень, сколько ты в день наработал, наробил, натрудился, создал. То, что можно потрогать, пощупать, что можно применить, что можно другому отдать. Ведь ты хозяин того, что у тебя есть, то, что можешь отдать. А что ты не можешь отдать, что потребляешь, ты не хозяин. Так что вот когда мы начинаем о простых наших каких-то вот делах задумываться, о понятиях, все стоит на свои места. Это да, и кооперация, и местное самоуправление – и прочее, прочее, и профсоюзы становятся на свои места, и мы этим живем. И тогда мы становимся властью. Той самой властью, которая в первых статьях любой конституции нормальной страны прописана, что непосредственная власть кому принадлежит? Народу. Народу. Вот и все, друзья. Остальное все слова, остальное все ботва на огороде, которая к осени засохнет. И вот ботвой хватит уже заниматься. Давайте думать, а как нам все-таки кооперироваться? Ну что, давай тогда сделаем так. Тут у нас, наверное, я сейчас гляну, вопросы-то появились или нет. О, есть вопросики. Друзья мои, если вы с чем-то согласны или с чем-то не согласны, и вы вот тут слушаете нас, и какие-то у вас мысли появились, вы, пожалуйста, будьте так любезны, пишите свои вопросики, но помечайте. Вопрос в эфир, либо реплика в эфир и так далее и тому подобное. И мы с радостью с Анной Софией на ваши вопросы ответим. Каждый своей стороны, вот как вот каждый принесет на наш стол вот свою порцию какой-то снеди для того, чтобы нам вместе вот какой-то обед вкусный устроить. Итак, Евгений, если ты готов, то запускай, пожалуйста, у нас отбивочку, и мы переходим ко второй части. Ответы на вопросы, реплики, комментарии, которые появились у нас в чате Народного славянского радио на сайте slavradio.org, латиница пишет Славрадио, а также у нас в YouTube, youtube.com/slavradio. Естественно, отвечая на вопросы и реплики, я думаю, что и Анна София много что добавит. Ну, может быть, я что-то вякну в очередной раз. Пожалуйста, Жень, запускай. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. На самом деле, если вы сейчас слушаете нас в живом эфире, то на своих календариках видите, ну, на современных календариках, на одном из современных календарей, потому что их огромное количество, в том числе и наши родные древние, все не перечисляю, а почему, уже много раз отвечал. Так вот, вы видите 2 июня 2020 года, вторник по Москве, это примерно время 20 часов 34 минуты. И мы сегодня продолжаем во второй части говорить о пользе вот этого слова «коронавирус», я не хочу произносить, и кооперация, вот слово «кооперация». Так вот, кооперация в трудные времена, где Анна София Крымская является главной докладчицей по этой теме, она автор этого эфира. Алексей Орлов иногда тут что-то вставляет, какие-то слова такие вот, ну вот бывает же такое несчастье, попался такой ведущий. Евгений Роденко за пультом, следит Светлана Большакова в чате. Так что на границе тучи ходит хмуро, край суровой тишиной объят, но если кто чего, то в чате сразу прищучит, она такая. Итак, Сергей Ивановский задал такой вопрос, а вернее, стал так, реплика. Значит, если реплика, то он свою мысль выскажет. Итак, написал следующее. «Анна, мне кажется, империю диктатуры в виде бетонных городов-матриц, чтобы их полностью разрушить и убрать денежные отношения окончательно, потребуется минимум 100-200 земных лет». Хорошо, что не лет какого-нибудь там Плутона. Там у него много, это намного больше. Что ты думаешь по этой реплике от Сергея? Ну, я понимаю, почему люди так думают, потому что на самом деле история показывает, что очень медленная какая-то идет трансформация. Но если мы забудем о том, что существует галактический процесс, да, и сконцентрируемся только на тех знаниях, которые к нам приходят из поколения в поколение, тут ближайшие там 3-4 поколения, то, я думаю, вывод будет правильным. Но я все-таки акцентируюсь на том, что время немножко, мягко говоря, другое. Процессы очень сильно ускоряются. И даже последние вот буквально лет 20 прям ощутимо видно, и с точки зрения психологии я вижу, насколько спрессовывается информационный весь процесс. Если раньше за одну жизнь человеческую, ну так, сделаем сравнение с компьютером, да, в килобайтах насобиралось столько информации, что сейчас, например, за 3-5 лет собирает психика где-то жизнь 80-летняя, буквально, которая была вот пару поколений назад. То есть сейчас за 15 лет, даже вот подросток, которому 15 лет, он как минимум уже прожил где-то 3 жизни, это как минимум, а то все и 5. И я думаю, что ускорение только будет увеличиваться, и как раз на мое, опять-таки, субъективное мнение – та информация, которую я и анализирую, и чисто физически как бы ко мне поступает, и такая инсайд-информация, которую я воспринимаю, то у меня, например, другое мироощущение. Я думаю, что ближайшие полгода будет понятно, насколько, ну так скажем, трансформация пойдет в активную фазу. То есть это не надо ждать десятилетиями. Нам главное вот этот вот рубеж критической массы набрать. То есть оно ж не зря все вот эти вот все события, да, спрессовываются, и вот такая мировая. Раньше были и болы всякие, да, все это было таком вялотекущим. А вот сейчас прям конкретная спрессовка идет мирового масштаба. То есть всегда перед выздоровлением идет обострение, даже на физическом здоровье это также происходит. Психологическое ощущение тоже. Сначала идет путь трансформации, сначала идет обострение, потом становится легче. Перед рассветом как бы тьма продавливается. Вот сейчас, на мое субъективное мнение, это займет буквально вот, ну что мы увидим, да, что мы начали идти в другом направлении, что вот это вещание благоустроителей, понимание сотворчества и в физическом, не просто там говорильня, да, а именно действие, когда образование, когда культура, когда все начнет идти в другом ключе, нежели сейчас мы уйдем от паразитического и начнем переходить уже в конструктивный из этих вот железобетонных клеток, выпархивать начнем. Я думаю, что это не займет столько времени, по крайней мере, у меня такое ощущение, что это вот этот год, он решающий. Я скажу так, что если бы мне дали возможность поуправлять средствами массовой информации в какой-то отдельно взятой стране, ну, просто сказали, Алексей, вот держите средства массовой информации, вот сделай так, чтобы всем было классно, чтобы всем было хорошо, чтобы все было вот по совести, ладу с природой, ну, о чем-то вот тут ля-ля-ля-ля-ля, там, бла-бла-бла и так далее, как некоторые любят писать. Я думаю, что через год вы все равно не узнали. Да. Дело в том, что мысль, как бы кто мне ни говорил, мысль, она становится всегда материальной. Всегда. Вот всегда. Она сама, конечно же, не материальна. Это утрирование, что мысль материальна. Она становится материальной. И какая мысль, такая и материя, какая мысль, такие движения, какие движения, такие итоги вашей жизни. Поэтому, когда в наши головы забили вот эту всякую глупость, разделяя властвуй, человек человеку волк, возьми от жизни все и прочее, прочее, прочее, когда у нас проституция, это нормально, а что такого-то, ну все продают себя, я продаю, неважно, мальчик, девочка, неважно, там на работе продаю себя, либо на панели, неважно, вот. Надо понимать, что это все было вложено через мысли, формы, через средства массовой информации. Поэтому средства массовой информации первично в данном случае. Через что нас в эту глубокую вонючую дырку засунули, через это же нам и вылезать. Вот как вот нить Арианды, которые вот дать нам эту ниточку и по ней обратно выбираться. Так вот, если мы сейчас, понятно, что вряд ли нам кто-то даст. Ну, понятно, не для этого они нас строили свои СМИ, для того, чтобы нам сказать, нате, держите, готовы и действуйте. Так вот, если сейчас мы не задумаемся о том, что нам нужно свое сильное, единое средство массовой информации, народное средство массовой информации, не отдельные кучки умных и разумных, а единое, где не за шкурку свою мы будем думать, что там у нас можно, что нельзя, а делать то, что надо, Вот в этом случае тогда все будет происходить намного быстрее, потому что все начинается со слова. А слово происходит из мысли. Вот какие мысли в слово мы вкладываем, такие получаются и дела. Недаром ведь дедушка Ленин говорил, что главное из искусств для нас – кино, да? Помните? Но перед этим первое, что они делали, те самые вот большевики и красногвардейцы, они брали в свои руки средства массовой информации на тот момент – телефон, телеграф, почту. Вот сейчас телефон, телеграф, почта, они мало кому нужны, а вот средства массовой информации и кино остаются главными. Поэтому если мы это возьмем не с точки зрения штурма, кровопролития, а с точки зрения расширения, и когда из каждого китайского утюга с Wi-Fi будет звучать свое народное телевидение и радио, из каждой швейной машинки, из каждой там, не знаю, лейки душа, то тогда все будет быстро становиться на свои места. Поэтому нам нужно несколько лет. Производство сейчас строится в огромном количестве, как вот прям вот как грибы растут. Да посмотрите, вот эти самые так называемые больницы двух-, трех-, четырехэтажные посреди чистого поля за месяц выросли. На моих глазах строились предприятия, которые несколько гектар занимались. За полгода их запускали с нуля вообще в чистом поле, все туда подводили. Коммуникации, дороги ставили, сэндвичные панели заливали, полы вставили оборудование. В это время учились специалисты, приглашали из-за рубежа специалистов и строились дома, где они жили, и предприятия начинали работать. Поэтому все зависит от нас. Только дурачки говорят, что от нас ничего не зависит. Так что не надо нам 100-200 земных лет, нам нужно начинать делать здесь и сейчас то, чтобы через 100-200 земных лет о нас вспоминали, добрыми сказали, говорили, вот они наши прабабки, прадедки, вот они все это сделали тогда для нас. И мы теперь должны делать так, чтобы это не разрушить. Так что не так все тухло, Сергей. Да, полностью поддерживаю, 100% это так. И таких людей, которые это двигают, вот не только Алексей Орлов это двигает, есть много интересных светлых замыслов, где люди реально уже, так скажем, заняты этим переустройством мировоззренческим и руками делают совершенно по-другому, и вот информацию дают по-другому, как это делается сейчас на канале «Славянское радио». Вот у нас в Крыму есть прекрасные группы благостроителей, только вот вернулась вчера, где люди, вот есть такой у нас Сергей Булава, которые организуют очень много конструктивных вещей и в строительстве, и в чем угодно. Есть огородная деревня под Смоленском тоже, и обучение, и мировоззрение, и благосфера Скорняков Александр, ну уже он ушел из жизни, но много его продолжателей. То есть реально информационное поле меняется. Вот один из проектов, я уже только после смерти Скорнякова Александра узнала, что это их проект, где киноуроки в школах России. Просто волшебный проект, где именно на вот таких коротких фильмах, в которых принимают участие в съемках сами дети, они собирают макулатуру для того, чтобы средства собрать на съемку, и профессионально снимаются, вот как раньше «Ералаши», а это короткометражные фильмы, такие образовательные, о чести, о совести, о доброте, о дружбе. И потом это все показывается в школах, как на классных часах. И это настолько западает в душу детям, то есть вот как раз через пример, как правильно сказал Алексей, что через фильмы, да, через вещание, через вот такие наглядные пособия уже выращенные дети, они по-другому будут видеть мир, и это строительство, это просто как цепная реакция пойдет такая, ядерная, только в хорошем смысле слова. Кстати, у нас на самом деле вот был человек, который вот этим и занимается, о чем ты говоришь, снимают на собранную макулатуру вот эти фильмы, и у нас был эфир прекрасный. Так что да, это все есть. И Народное славянское радио – это не те, кто тащит одеяло на себя, а те, кто предлагает, давайте вместе это будем делать. Вместе! Вот я всем говорю, если вы пишете статьи, приходите, размещайте. Если вы снимаете ролики, пожалуйста, присылайте. Исполняйте что-то, присылайте. Вот, ну давайте вместе делать, ну не собираемся мы на себя тащить одеяло, но вместе делаем. И не надо думать, что кто-то за вас что-то сделает. Вот это только не думайте, ради бога. Вот на мое такое ленинское выступление, да, на броневике. Наталья Мелехина написала: «Банки еще и власть, Алеша». Так вот, Наталья, дело в том, что банки – это даже вторично. Почему? Потому что когда у вас своя кооперация, вы сами создаете банки. Вы сами создаете банки. Вам эти банки становятся не нужны, потому что у вас другие взаиморасчеты идут по другим уровням. Банки на сегодняшний – это паразиты, которые сами печатают разрешенное им количество кредитных, ну, там не деньги, там электронные деньги выдают по разрешению Центробанка. Например, там на 10 реальных денег они могут там 50 нарисовать денег, 100, 150, ну, сколько им Центробанк разрешит. И под это они у Центробанка берут под процент деньги и вам выдают. То есть вы платите двойной процент и Центробанку, и еще и им. А Центробанк, понятно, что это не совсем все-таки российская структура, но, в общем, как и в других странах, где есть Центробанк и прочие ФРС, и вот эти все дела. Поэтому банки создаются людьми, людьми еще остаются кооперативы. Поэтому, если правильно создан кооператив, в нем появляется свой банк, и в этом случае тогда никакие другие банки нам не нужны, их брать не надо, они отвалятся сами. Когда идете по улице, во что-то вляпались, прошли 200 метров, выскло, само отвалилось. То же самое здесь. И власть. Вот смотрите, когда у вас есть самоорганизация, самообеспечение, свои трудовые места, когда у вас на основе этого есть свои трудовые места и есть люди, которые в них участвуют, значит, у вас появляется местное самоуправление. Где у вас появляется местное самоуправление, там у вас появляется возможность управлять землями, которые в этом самоуправлении участвуют. Где вы управляете землями, там вы можете устанавливать порядки существования на вашей земле. Например, сказали, вот мы не хотим, чтобы у нас был карантин на всем участке нашей земли. Мы вот на своих там 1500 там, или миллионе гектаров живем, наше местное самоуправление. И у нас все хорошо, у нас нет никаких там КВ, ФВ и прочих этих вот вирусов. И мы делаем просто карантинную маленькую зону. Вот все, кто попадает к нам, они вот в карантинную зону заходят, там сидят 14 или там 20 дней, и все, отсиделся с чистой совестью на свободе. Так вот, и никакого у вас там намордника, цаке в носу, три раза ку и не будет. Вы установили правила жизни на своей земле, местное самоуправление. Когда у вас есть кооперация, когда у вас есть самообеспечение и управление, вы создаете казачьи свои управления, казачьи свои вот эти вот разъезды и прочее, вы охраняете и прочее. У вас есть свой профсоюз, который следит за тем, чтобы ничьи права не нарушались. Вы взаимодействуете через свое бюро с какими-то там структурами, которые находятся за пределами вашего МСУ, юридическое имеется в виду бюро, и прочее, прочее, прочее. Поэтому какая вам нужна власть, если вы уже и так становитесь властью, и какие вам нужны банки, если вы и так эти банки создаете? Ну, Наталья, просто задумайтесь об этом. Идем дальше. Реплика от Елены Рожковой. Что-то много реплик у нас сегодня. Молодец, так же думаю, но объединиться не с кем. Кстати, кстати, кстати, ну-ка, Анна София, расскажи нам, пожалуйста, а что, на самом деле не с кем объединиться? Ну вот только что произнесла несколько направлений, которые вот реально люди, с которыми я общаюсь, ездила, так скажем, много по разным регионам для того, чтобы найти людей. Конечно, если сидеть дома и сказать себе, я хочу объединиться, ну вот пусть мне на голову что-то упадет. Нет, можно, конечно, ждать. И такой запрос вполне может осуществиться, но не знаю, сколько времени придется так ждать. Это не в обиду, конечно, девушки, просто я, например, реально понимала, что мое миропонимание, оно, ну, мягко говоря, не вписывается в привычное, и, ну, все в основном там крутят у виска. Но я думаю, ну, если я есть такая одна, ну, наверное, ж еще хотя бы один есть подобный. И когда, так скажем, уже приложила усилия, да, и начала искать однодумцев, то они начали вылазить просто как грибы после дождя. То есть вот первый мой такой прям активно, когда много-много стало людей появляться, это на первом северно-ливадийском форуме Иванов Андрей Аркадьевич делает их. Я была на всех форумах, кроме московского. Ну, в Белоруссию сейчас не получилось полететь, закрылись вот эти все управляемые моменты возникли. То есть там однодумцев просто пруд пруди, можно найти разные направления, которые интересны. Если ты айтишник, заради бога, занимайся айти-направлениями. Если ты педагог, найди свое направление в педагогике, там детские лагеря, какое-то, опять-таки, там сельское хозяйство, там тоже снимать ролики, ну, давай тоже присоединяйся. То есть, ну, вообще направлений на самом деле миллион. Там как научное изучение каких-то, разработки, как реализация чего-то. Вот, опять-таки, вот только вчера приехала поздно, была на встрече. Приглашаю девушку найти меня в социальных сетях. Анна София Крымская, я, по-моему, практически там везде есть. Могу познакомить. Вот непосредственно там Сергей Булава в Крыму, можно приехать, мраморная, человек предоставляет гектар земли, можно строить из саманного строения, учиться делать дома, мужчина, женщина, ну, делать по-своему, там какие-то огородом заниматься, то есть безвозмездно, никто, ты не будешь платить ни за что, приезжай, заботься об этом месте, да, все, что там для души, старайся помочь этому месту облагородиться, никто с тебя никаких там миллионов брать не будет, вкладывай просто душу, да, и туда будут приходить на мероприятия куча людей, ты столько друзей приобретешь, да, вот опять-таки под Смоленском говорила, можно ВКонтакте найти, называется «Огородная деревня». Люди специально создали вот этот образовательный такой цикл. Они сами живут под Смоленском, но более закрытым таким образом. Ну, всех подряд-то что пускать, да? Но они дают возможность обучиться вот этому кооперации уже общинного варианта, где есть духовная составляющая, и ты можешь приехать бесплатно под Смоленск, в смысле под Москву, в Смоленск на земле приехать, возделывать, они учат эту землю, ты можешь там жить все лето бесплатно, все труды остаются тебе, все, что ты вырастешь, там сколотишь какие-то, что у тебя получится руками, можешь забрать с собой, ни за что ты платить не будешь. Понравится тебе этот опыт, там уже они построили деревянные такие строения, где можно на зиму остаться на целый год и принимать уже, ну, больше, да, какой-то деятельности, вот, присоединяться к этой общине. Понравится, останешься в этой общине. Нет, создавай что-то свое, то есть никакого насилия. Люди проявляют человечность, проявляют понимание, обучают, идут навстречу. Сейчас вот я в Крыму тоже нашли однодумцев и тоже такую кооперацию создаем. Учим, ну, сейчас пока потихонечку притираемся, насколько каждый понимает мироощущения какие-то, да, то есть учимся кооперироваться, создавать какие-то наши проекты. Вот совсем недавно вот записала Алексей Орлов, как раз разместит это видео с одной из моих знакомых, сняли интервью, Ольга, как раз вот этой ситуации, она вирусолог, иммунолог, и она очень грамотно все подает. То есть человек, который живет в Ялте, тоже открыт к взаимодействию. То есть у нас вот мы скооперировались, я предложила ей: давай, у тебя есть позитивная подача информации, расскажи о своем опыте. Человек болел раком, как человек с таким, ну, казалось бы, заскорезлым, да, таким восприятием, она же химико-биолог, она же наука, да, и человек все равно не пошел по лечению таблетками или биохимии, она уже к тому времени частично начала заниматься психосоматикой, поняла, что это работает, и уже на момент, когда она болела раком, она вышла из этого состояния, именно работая над собой. Вот в этом ролике и по нынешней ситуации давала свои рекомендации, да, то есть вот тоже процесс кооперации, тоже можно общаться, люди все человечные, все открытые, на территории вот Крыма просто валом таких людей, которые приглашают на разные мероприятия. Я 2 года жила с ребенком в поле, ну, он уже подрос, вот с 5 лет, мы ставили палатку около там какого-нибудь родового поместья, я приходила, знакомилась, предлагала свою помощь, люди шли навстречу, где-то можно было там покупаться, где-то что-то приготовить, помочь там собрать урожай, да, бесплатно, не чтобы я заработала, а чтобы помочь людям. И искали, какие семьи многодетные, да, чтобы поделиться какими-то фруктами, потому что тут гниет на дереве, да, висит, никто не в состоянии собрать, ну, по каким-то там субъективным, объективным причинам. А кто-то с радостью бы этот продукт съел, люди там какую-то благодарность этому хозяину, там 3 копейки или просто чем-то помочь. То есть не стояла задача продавать, да. Также я была волонтером в детском лагере палаточном, тоже вот в районе Мраморного, Краснолесья. То есть свой посильный вклад делала, и люди шли навстречу. То есть, ну, при желании можно найти друзей, просто нужно, ну, все-таки не просто мечтать, а искать. И да, страшно, я понимаю, да, вот это базовое доверие мира, где-то может быть не совсем легко, да, не совсем уютно, да, это не 5-звездочный отель, все лето просидеть в палатке, ну, я имею в виду прожить, да, ну, если вы готовы на какие-то небольшие неудобства, но готовы идти общаться, то можно найти очень много. Но это я только вот, ну, поверхностно пробежала по тем, кто вот сейчас прямо на поверхности. А так и по всей России, ну, очень много таких людей. Хорошо, да, ответ хороший. Здесь я слежу за чатом, такие интересные реплики появляются на то, что я сказал. На то, что ты говоришь, вообще реплик нет с точки зрения того, что против кто-то, а только за-за-за. Все говорят, мол, умница, умница, умница. А вот я тут это возбудил волну, теперь на меня ответка идет. Роман написал: «Разделяй и властвуй». Другой Роман написал: «Не ведет ли это к разделению еще?» Наталья Мелихина написала: «Лапти будем плести, ткань ткать». Так вот, Романы, если вот просто услышать слово одно, ну, например, там 1000 гектар, да, и воспринимать его, что это только 1000 гектар, ну, конечно, да, какая-то такая своя закрытая территория и такая резервация и так далее. Но это упрощенный взгляд. Теперь представьте, что таких кооперативов и союз кооператоров появляется, ну, примерно по всей России, вот во всех местах, вот вообще. Вот везде, куда ни посмотри, везде кооперация, везде местное самоуправление. Везде местное самоуправление по всей стране. Вопрос. Вы про какую в данном случае резервацию имеете место думать? Либо про какую, так сказать, отделение, либо разделение в данном случае пишете. Если вы все объединены в одном державном укладе жизни, если эти все рабочие трудовые места кооперативные, и кооператив по всей стране, и местное самоуправление по всей стране, то вопрос, а кто тогда остается в резервациях? Вы с кем делиться-то собираетесь? Кого разделяй и властвуй? Ну вот, если вы что-то не поняли, то давайте сделаем так. Слушай, дружище, я это не понял. А как вот это будет? Это здравый подход. А когда я еще не понял, но уже делаю вывод о том, ну, это разделение властвуй, дружище, ну, это тогда подход нездравомыслящего человека. А если это подход нездравомыслящего человека, что тогда мне слушать нездравомыслящего человека? Давайте я сначала разберусь, что ты имеешь в виду. Вот ты сказал так-так, что из этого следует? А, ты вот это имеешь в виду? Так, а вот это к чему идет? А вот к этому? О, да-да-да, тогда давай выводы я сделаю, пойдет-не пойдет. А когда только услышал знакомое слово «лопата» и только смеюсь из-за этого, ну, это как в анекдоте. Так что к разделению это не ведет, если мы думаем о всеобщем объединении. Дальше. «Лапти будем плести, ткань ткать». Наталья, если у вас все ограничивается представлением только о лаптях и ткани, никто вас не ограничит. Пожалуйста, плетите лапти, ткань делайте, как угодно. Если же мы говорим про кооперацию всего славянского мира, вот всех славянских наших республик и тех, которые дружественные нам, где славянское население присутствует в большом количестве, славяно-русы, а русы – это не только русские, да, это вообще большое количество населения, то в этом случае о каких лаптях идет речь? Да тут уже станет вопрос, куда нам девать космические корабли, которые будут бороздить просторы Большого театра. У вас в руках будет находиться все. Предприятия, недра. Но вы их не будете разбазаривать направо-налево. Ну, не надо вам конкурировать. Вы будете трудиться 4 часа в сутки. Ну, больше не надо вам трудиться. Не надо. Вот меня спрашивают часто, а как определить, в какой стране вы живете? По конституции? Да нет, конституцию любую можно написать. По какому-то денежному укладу? Тоже нет. По языку? Да, пожалуй, тоже нет. А почему? А потому, сколько вы трудитесь, сколько отдыхаете и сколько у вас личного времени на семью, на общество и на свои потребности. Так вот, если у вас 8 часов сон, 8 часов труд и 8 часов не пойми какое время, часть из которого уходит на поездки, на работу и отсиживание сверхурочное, и остается вам только время, чтобы не промахнуться мимо кастрюльки, чтобы в рот что-то положить и до подушки долетела ваша голова спящая, то тогда это рабовладельческий строй, ну, либо феодальный строй. А когда у вас, например, 8 часов на ваше житье-бытие, ну, на сон имеется в виду, прошу прощения, на сон, 4 часа – это общественно полезный труд, 4 часа вы тратите на свое личное, ну, не знаю, там, какое-то развитие, с собой занимаетесь. 4 часа – это обязательно семья, вот обязательно с детьми, там, что у вас дома. 4 часа – это какие-то общественные дела, то есть получается 8, 4, 4, 4, 4, то вот это наше державное, наш державный уклад жизни, наша державная жизнь. Вот так определяется. Поэтому, исходя из современных возможностей, технологических, роботизации и прочее, трудиться 4 часа в день – это даже какой-то перенапряг. Дедушка Сталин говорил, Иосиф Виссарионович, что наша задача – это послевоенные времена, насколько я помню, я могу ошибаться. Да. Он говорил, до 6 часов снизить рабочий день, а в дальнейшем до 5. Это в те времена, когда роботизации была ноль. Когда тех технологий было ноль, когда все делали руками и так далее. А сейчас роботизация в 1000 раз больше. Сейчас информационные потоки в 1000, в миллиарды раз больше. Какие тут 6 часов, какие 5? 4 часа – это уже роскошь тратить на какую-то работу. Общественный труд, не работа. Так что учитывайте все это. И забудьте вы про лапти. Ну, хочется, правда. Ну, кто? Ну, не забудьте, ладно, делайте. Итак, продолжаем дальше. Сергей Ивановский. Почему на других биопланетах, других солнечных систем нашей галактики, биологической форме жизни в виде человеков объединяются как-то побыстрее, нежели чем здесь, наверное, да, чем здесь, на этой планете под названием Земля? Ну, не знаю, откуда у человека такие сведения. Ну, наверное, себя надо спросить, почему так медленно. Когда вообще задаются мне такие вопросы, что по теме суверенитета, почему медленно так защищаем мы Родину, да, или по тему там психологической трансформации, говорю, ну так задайте себе этот вопрос. Если каждый начнет спрашивать себя, тогда, наверное, спрашивающих не останется, и мы просто это быстро все изменим. Но, опять-таки, если бы мы вышли на уровень вот этой личной ответственности, то пинать бы нас бы уже было некому. Мне очень нравилось, когда Данилов еще вот был жив, да, в его лекциях, он употреблял слово «тренажеры», да, те, так скажем, кто нас так дрессирует, смотреть на них как тренажеры. То есть если мы сами не хотим просыпаться, если нас устраивает, как правильно сказал Алексей Орлов, быть в рабстве, сидеть на работе в четырех стенах и дрожать за то, что заработная плата ко мне придет вот в таком, и я на нее буду счастлив, и я буду распределять, и я вот боюсь, что по-другому я не смогу. Но это мои страхи, я имею право в них жить. Ну, я сама до 35 лет где-то отчасти там в такой каше и варилась, а потом думаю, ну сколько можно, уже больше не могу, да, плюнула и начала идти в другую сторону. Это страшно, ну, поначалу страшно. Во-первых, пока не находишь людей, которые так же делают, прыгать без страховки, с парашютом, ну, как-то... Есть вот это ощущение, что ты не знаешь, что будет завтра, ты привык к какой-то определенной работе, и, естественно, где-то панически какие-то налетают, потом так, стоп, я частица мироздания, все, я приглашаю к сотворчеству, ко мне придет все нужное в нужном количестве, подышала и пошла дальше. И обязательно вот приходит... Ну, вот сегодня там, например, все осталось там последних 100 рублей, да, и думаешь, завтра надо за что-то купить, там, или хлеб, или еще что-то, там, детей накормить. Потом, опа, на следующий день тебе вдруг звонит кто-то, нужна ему срочно какая-то помощь. Ну, я давно ушла от привязки к ценнику, да, помогаю людям, вот как раньше бабушки, вот, помогла, люди смогли, чем отблагодарили, то есть нету ценника, поэтому всегда пора, кто-то пришел, спасибо, и на этом все, кто-то продуктами, и тут бывает, вот тут вообще голь, да, ничего вроде как завтра, никакой перспективы, тут откуда ни возьмись, появляется какая-нибудь ей срочно нужна или ему помощь, ты посидел, пообщался, он в щенячьем восторге, положил тебе 5000, а ты на него вот с такими глазами. Да тебя это просто 2 недели жизни, как минимум, а то и все 3, если ты будешь нормально, даже если тебе никто продуктами там не поделится. Ну, вообще все вопросы решаются по-другому, когда ты в сотворчестве с мирозданием. Да? То есть у меня ребенок так поступил, в МГУ закончила кафедру психологии для того, чтобы иметь корочку, да, и чтобы знания какие-то наполнить, ну, кроме того, что я ей дала свои знания, но все равно у нас пока к корочке мы привязаны, хоть тресни, нужно это иметь, и где-то она все-таки, чтобы трансформировать мышление, особенно таких вот людей, увязших в научную какую-то терминологию, нужно найти научные подходы, чтобы переуговорить ум, да, а потом потихоньку человека еще трансформировать. То есть, ну, вот это окно Авертона, нужно искать тонкие вот эти концепции. И мы чудом поступили, без всякой протекции, без всяких денег. Вот оно, вот самым именно в этот период именно начали проверки проводить по высшим учебным заведениям, и хотя мы вроде как на бюджет не проходили, а тут вот именно тогда, когда мы уже вроде как не прошли на бюджет, прошла проверка, и им пришлось быстренько менять и документы, видимо, и ставить тех, кто реально прошел, и она поступила. Вот тут вчера нам еще мы приехали забирать документы, мы не поступили, мы только уехали, отвезли в другое учебное заведение, нам через даже сутки не прошли, нам позвонили, вы поступили, срочно привозите обратно документы, да, и мы благополучно отучились. Я так на все форумы летала. Для меня 20 тысяч перелет – это огромная сумма, да, при том, что я не работаю, гарантийных каких-то выплат у меня нет. Но всегда находились те люди, которые помогали мне и добраться там, и в Новосибирск я летала, и в Питер я летала. То есть и шли навстречу, чтобы поучаствовать как волонтером на каких-то мероприятиях, то есть чтобы я не оплачивала что-то. То есть я искренне, да, не потому что там я хочу сэкономить, чтобы там себе бриллиант купить какой-то, да, или шубу норковую, вообще не об этом. То есть я искренне иду, спрашиваю, и мир мне отвечает, приходит что-то. Да, и вот если мы, возвращаясь к вопросу, да, если мы все начнем перестраивать свое мышление и перейдем от вот этого страха, что вот по-другому нельзя, только нужно получать оклад, и по-другому мы выжить не можем, конечно, мы долго будем перестраиваться, и перестраиваемся долго именно поэтому, не потому что невозможно, да, а потому что мы сами не готовы принять другой вариант. Он, в принципе, достаточно быстро преобразуется. Просто мышление человека, психика, она не перестраивается мгновенно. Соединение связи клеточные вот эти. Нужно, чтобы та биохимия, которая работает в агрессивной среде, в основном наши страхи, обиды, все вот это вот в негативном контексте, это одни биохимические соединения, и клетка вынуждена выращивать больше этих рецепторов, больше вот этих сигнальных дорожек, по которому она гоняет эти все сигналы и переваривает эту всю биохимию стресса. Да? Гормон стресса, он дает один аспект. А уже гормон радости, там совершенно другая биохимическая система. И если, извините, у вас клетка так работает, что у вас там одна какая-нибудь полуживая, есть система, которая работает на вот это связи соединения в клеточном формате, чтобы принимать и передавать и перерабатывать гормоны положительных, да, ваших эмоций, а все остальное организм занят, чтобы справиться с стрессом, ну, конечно, за один день ваш организм не перестроится. Вам нужно работать, пахать над собой не один день, не одну неделю, не один месяц. А извините, психологический труд – это даже тяжелее, чем лопатой махать. Вот сколько работаю с людьми, все говорят, психологически очень тяжело, выматывает. Но если кто выдерживает, не бросает все на начальном, а многие бросают, вот, ну, может быть, грубо скажу, но вот из, извините, Г вытащили носик чуть-чуть, вроде как полегчало, и все, испаряются, больше не занимаются. Проходит там год, да, человек опять прибегает, все, Анна София, буду заниматься, больше не могу, давай, снова начинаем заниматься. Занимаемся, человек опять что-то вот выковырялся чуть-чуть, опять все вроде полегче, опять смат. Бывает, вот два подхода люди делают, три. Ну, я их не осуждаю, ну, нравится им, значит, на таких качелях. А кто отваживается и занимается постоянно, и физику свою подтаскивает, да, и психику, это все надо вкупе подтаскивать. У тех колоссальные результаты и в здоровье, и в их жизненных устремлениях, и в рабочих вот этих моментах решаются какие-то задачи совершенно на другом уровне, все. Ну, так это ж нужно, извините, посеять, как на огороде, да, ухаживать за этим зернышком, дождаться, там процапать, чтобы это не задушили эти сорняки, которые будут сходить, и потом собрать урожай. Даже в этом простом формате уже нужно несколько месяцев работы, чтобы просто элементарный урожай собрать. Что вы думаете, что ваша психика как-то по-другому устроена? Тоже нужно время. Вот когда каждый из нас начнет это делать, то все пойдет быстро. Поэтому, в принципе, человечество медленно переходит, потому что, ну, зона комфорта, даже если очень неудобная, она многих устраивает. Вот такая страшная, да, там, со всеми вытекающими. И я это не говорю гипотетически, что там сама в таких кучерявых жизненных ситуациях была, мне не с чем сравнивать. Прошла Крым и Рым. Такие были, что ситуации жизненные, ну, просто аховые. И унижали, и оскорбляли, и проходила и голод, и что только. То есть сказать, что мне все далось легко, не могу. Но научиться, да, быть в сотворчестве можно. Тем более, что сейчас информации валом, людей, желающих помочь, валом. Не понравился вам один, ищите другого человека. Ищите однодумцев, которые друг другу будете помогать. Найдите группу поддержки. Вообще уйдите от всяких там наставников, сами друг другу помогайте, если вас это устраивает. Ну, ищите какой-то способ. Вот когда у нас появится личная ответственность у каждого, да мгновенно практически все начнет перестраиваться. И мы сможем услышать и Народное славянское радио, и найти однодумцев на Северном Ливадийском форуме, и встретить Сергея Булаву, и огородную деревню увидеть, узреть. То есть информация есть, люди есть. Делайте что-то, и тогда спасется один, спасутся тысячи. Не надо за уши никого тащить, не надо ни за кем гоняться. Вы покажите своим личным примером, и к вам начнут люди приходить и спрашивать, как у тебя это получилось. И начнет нас быстро-быстро, мы как такие капельки начнем притягиваться, и будет сразу океан. И вы там не успеете глазом моргнуть, и через год, другой, третий мы не узнаем планету Земля, потому что все перестроится, и мышление наше перестроится, биохимия тела перестроится, и то, что нам казалось сказкой еще вчера, сегодня станет совершенно другим. Да? То есть вот от нас зависит, зачем задавать риторические вопросы, когда просто нужно самому делать. Да, полностью согласен. Можно, конечно, рассуждать что-то на других планетах, на других землях, астероидах и прочих-прочих кометах, но при этом самим ничего не делать. Я же предлагаю всегда: поговорили, теперь давайте теорию переводим в практику. А практика на сегодняшний день такая. В Сибири, на Урале, в центральной части России, в том числе и в Московском регионе, уже начинают формироваться группы, которые задумываются о кооперации, где уже сейчас идут разговоры и какие-то разработки планов по поводу, а что делать, мозговые штурмы, как это делать, как делать потребкооперацию, как делать производственную кооперацию, как обустраивать вот это все и прочее, прочее, прочее. Сейчас уже это все началось, сейчас это все идет. И потихонечку к Народному славянскому радио люди начинают вот таким же образом не то чтобы даже присоединяться, нет, информировать о том, что, ребят, вот мы едем вот туда. Вот, например, там есть 150 гектар, едем для того, чтобы посмотреть на месте, как, чего, где построить, как, что сделать, куда, что сбывать и так далее. Собрались там 100-200 человек, поехали на место, посмотрели. Где-то там в другом месте поехали, посмотрели, что-то сделали. Дальше собирается актив, начинают так, какие были там проблемы обнаружены, как их решить, и дальше. И технологи подтягиваются, и какие-то уже есть направления, чем заниматься. Так что не думайте, что сейчас ничего не происходит. Происходит. Просто если вы это не ищете, если вы сидите и ждете, что кто-то вас придет и вытащит из этого всего, вы ошибаетесь. Надо самому делать, ибо тот, кто не делает, он не интересен этому миру. Он просто не интересен. Ну, сидите вы и сидите. Ну, радостно вам, радостно. Медитируйте и медитируйте. Кто-то там начинает медитировать, чтобы все улучшилось на земле. Кто-то начинает всех проклинать, кто недруги. Кто-то начинает там плясать, танцевать, еще эти хороводы водить, чтобы разрушить все самое плохое. Нет, конечно, это все надо. И медитация нужна, и защита нужна, и хороводы. Но одним этим плясами там или что-то, не построить экономику. Как вы там не пляшите? Как вы там не медитируете? Как вы эгрегоры эти какой-нибудь там в позе лотоса не разбиваете? Если вы на практике ничего не делаете, то разобьете один, на его место тысячи прибегут. Ну, задумайтесь сами. Вы же сражаетесь, в общем-то, с теми, кто не просто бараны, а которые реальные существа мыслящие. Вот у меня был такой пример. Звонит знакомая одна и говорит: слушай, Алексей, тут вот нам предлагают медитацию провести. Было такое время. Медитацию провести. Как ты вот думаешь, надо в ней помедитировать? Я говорю: а что медитация-то? Ну, медитация, что вот мы сейчас создадим такой мыслеобраз, добрый, светлый. Говорю: ну, хорошее дело. А что из этого изменится? Она так сразу раз. Ну, доброе, светлое. Я говорю: нет, ну, хорошо, да, мы создадим. Что изменится? Мне это понятно, как это работает. Я занимался этим практиками, знаю, что и так далее. А на практике что? Я говорю: ладно, давай по-другому поговорим. У тебя вот есть два козлика. Ну, у нее такие маленькие козлики живут, которые травку щиплет там и обдирают то, что не нужно. У тебя один козлик постоянно к соседу в огород убегает. Так? Или говорит: да, так. Я говорю: а можешь ты медитацией сделать так, чтобы он не убегал в соседний огород? Может быть, разрушить эгрегор какой-то? Может быть, вокруг этого козлика пляс устроить, чтобы он больше в огород не убегал чужой? Не можешь? Она говорит: не, не могу. А что ты делаешь, чтобы козла вернуть к себе? Ну, как говорит, просто иду за рога его, беру их себе, тащу, и он у меня вот здесь сидит. Я говорю: так подожди, родная моя. Если ты несмышленого козла, который живет по природе, по своей, у которого даже свободы воли как таковой нету, не можешь медитацией, плясом или чем-то еще заставить не лазить соседу в огород, как же ты можешь вот этими делами без практики сотворить что-то против тех, которые обладают, в отличие от козла, и свободой выбора, и свободой воли, и которые еще твоим тренажером являются? Ну, задумайся сама. Медитация хороша, чтобы настроиться на какую-то позитивную волну. Настроиться, взять какую-то информацию. Дальше необходим мозговой штурм. Собираются друзья, и мозговой штурм определяется, что нам делать, что нам быть. А потом идет воплощение. Вот если вы эти два шага дальше не делаете, то эта медитация, как была у вас где-то там, за облаками, так там и осталось. Как у вас было там что-то неявное, так оно неявное и осталось. А вы хотите кушать-то, может быть, медитацию будете кушать? Может быть, себя напоите водой, которая где-то там, за облаками? Нет, вы помедитируете, пойдете на кухню, приготовите себе есть и ложечкой будете в рот вкладывать, а потом еще в туалет пойдете, где будет реально вода журчать и все остальное. И спать будете на реальной кроватке и прочее, прочее, прочее. Я не против медитации. Но если медитация заканчивается медитацией, была ради медитации, то это пустота. Если пляс был ради пляса и ради поорать, то это пустота. И поэтому перестаньте заниматься детским вот этой... Даже не знаю слово назвать, чтобы не ругаться. В общем, перестаньте заниматься ерундой. Не болтайте ерундой. Вот у меня такие мысли вслух. Итак, идем дальше. Ольга Алексеевна, а кто руководит кооперацией? Ну так мы же руководим кооперацией. Классный вопрос, правда, да? Главное, Ольга, а кто создает кооперацию? Мы создаем, мы руководим. Прикольно, мне так нравятся такие вопросы. То есть мы создаем кооперацию, а руководить будет кто-то другой. Так вот, Ольга, кто в кооперации лучше всего пригоден для руководства с вашей точки зрения, с точки зрения таких же кооператоров, ваших друзей, тот и будет руководить. Вот кого вы назначите, чтобы он не угробил, не крикуна какого-то, не алкоголика, который громче всех там матерится, а серьезного дядю или тетю, который на данном этапе способен или способен проявить руководящие свои качества, тот и будет руководить. Вопрос, как вы это сделаете, это уже вопрос к вам, Ольга Алексеевна. Мира Торн. Как на вопрос ответите? И дальше сам вопрос. Я вдова, у меня двое детей, все умею делать, тружусь, шью, сыр варю, выращиваю рожь и другое. Нужен дом и земля. Где их взять? Хороший вопрос. Я сама мама двоих детей и тоже сама воспитываю. Ну, уже старшая вот с этого года у меня, так скажем, ушла в свободное плавание, ей 22 года, и она уже, ну, почти год самостоятельно живет. Но сыночку вот 7 лет. То, что человек умеет, знает, есть какие-то навыки, это замечательно. Дом нужен, вопрос... С домом, вот я просто дам свою, постараюсь коротко, чтобы не растягивать, потому что история на самом деле очень длинная. Я никак не могла смириться внутренне с тем, что у меня нет своего дома. Ну как, у родителей квартира в центре города Алушта, ну такая обычная, совершенно без крутизны. В одной комнате живет мама, папа умер уже 10 лет, его нету. А в другой комнате моя младшая сестра. Ну, ее там немножко, так скажем, мягко говоря, она другого миропонимания, и так с мамой до сих пор и живет. А я вот как там буквально чуть ли не с 16 лет начала искать, как себя реализовать, и не хотела, так скажем, на шее у родителей сидеть. Но попытки, все мои попытки найти какой-то способ, чтобы у меня было свое жилье, они каким-то волшебным образом всегда меня ставили в тупик. То есть вот только у меня появляется какая-то гипотетическая возможность что-то свое, меня как будто вот по рукам били, и оно испарялось, эта возможность, тут же. И я до 35 лет просто сражалась с этим обстоятельством, потом... Вот когда у меня вот этот пошло какой-то поиск, а как что решать, немножко не так, как стандартно все-таки себе разрешить, да, как я в детстве, в подростковом возрасте мыслила, да, а потом задушила в себе, а здесь начала это все-таки ну, пытаться как-то по-другому осознать, не так, как навязывают. И я задумалась, думаю, стоп, если меня вот так жизнь все время останавливает, но, может быть, мое предназначение какое-то другое, и мне зачем-то сейчас не нужно иметь свое жилье. То есть вот я делаю какой-то, вот стремлюсь к тому, что не мое, да, не по моему какому-то предназначению. И начала искать возможности внутренне, да, вот просто забыть о том, что я живу сейчас в том жилье, где я живу, что оно не мое. Я начала говорить себе так, это бумага у кого-то есть о том, что это жилье, но с точки зрения это вселенной, Бога, как хотите назвать, Богу по барабану, что там написано у кого в бумажке. Начни чувствовать себя дома, там, где ты есть. Вот в том месте это твой дом. Будь как дома, но не забывай, что ты в гостях. Везде, неважно, есть у тебя записка о том, что ты хозяин или нет. И я вот как-то начала вживаться в это ощущение. У меня была такая малюсенькая комнатушка, летний душ, летняя кухня, и там буквально там кроватка и шкаф. Там шаг делаешь, и ты в дверях уже. И через какое-то время получилось, я там еще менеджером работала в ресторанном комплексе потом. Ну, в общем, такая больше бизнесовое было направление. И тут у меня как бы одна ветка заканчивается, и я решила уйти от всяких управленческих, все, науправлялась, и что-то захотелось мне больше так вот, ну, куда-то уйти в другое. И мне предложили поработать на экскурсиях. Я говорю, о, отлично, хочу, то живу в Крыму, и по Крыму не, у меня времени нету никуда поехать. Поработаю на экскурсии. И вот там было время между этими всеми моментами, когда я не работала. И мне позвонили, что срочно ищут кого-то, помочь нужно было ухаживать за женщиной. Она на последней стадии рака. И, ну, как бы все цены там такие колоссальные какие-то запрашивают. А я чисто по-человечески согласилась, ну, вот просто помочь. Ну, в общем, так получилось, что потом, когда этот человек ушел в мир иной, мы так сдружились с ее близкими, с родными, да, я как-то пошла им навстречу и там помогала и с похоронами, и с многими вещами. И потом они предложили мне остаться в этой квартире. Они сами живут в Москве. И я уже 10-й год живу в квартире, которая тоже расширялась постепенно. Тут сначала было с советского периода никакого ремонта, а потом сначала отремонтировалась одна комната. Одна вообще была закрыта там на других хозяев. Потом отремонтировался балкон, тоже не за мои средства, я просто помогала людям с ремонтом. Потом кухня стала, то есть мое пространство, хотя ну, как бы документов они не, оно не мое, но оно стало расширяться. Потом у них получилось выкупить ту комнату. У меня еще спальня появилась дополнительная. Я уже там взяла на себя, помогла им там в зимний период сделать ремонт ванна, туалет и коридор. То есть и вот, не сходя с места, у меня начало расширяться пространство. Сын подрос, я начала ездить вот на какие-то мероприятия, и я вот только где-то год назад, наверное, четко осознала, что а мне нельзя было иметь свое жилье. Я по своей натуре, я очень такая, ну, люблю внутри себя посидеть. Я не люблю выковыриваться, не люблю публичности, не люблю вот этих всех, ну, выставлений себя на публику. А тут приходится, ну, как в служении выходить, там, в своей виде блоги вести, еще что-то, то есть потому что, ну, а кто другой, да? И я понимаю, что я бы не пошла знакомиться с людьми, с палаткой, вот не поехала бы в Мраморное, не узнала бы половину тех людей, как минимум, которых я знаю сейчас, а через них еще львиную половину, не расширила бы настолько этот круг, и сейчас бы не притянула людей, которые хотят жить в общине, в общем доме, там, ну, с отдельными домиками, которые могут еще разрастаться, но чтобы это была общая семья. Будь у меня свое жилье, я бы до такого никогда бы не пришла. Я бы закрылась в своей комнатушке, скорее всего. Но если бы и шла, то ну, очень бы замедлился мой путь. То есть мое предназначение не соответствовало тому запросу, и всегда, когда приходила возможность, она от меня уходила. И может быть у этой женщины тоже какая-то подобная. То есть тут надо понять, ради чего человек живет, и когда ты начинаешь свою миссию выполнять, через какое-то время ты начинаешь понимать, а зачем ты вот туда в то время не попал, да, я вот там в свое время с Крыма пыталась вырваться, у нас 90-е такая была тут жесть. Ну, везде было весело, а у нас тут вообще тут без воды, без газа, без ничего сидели. Над нами тут издевались и в период Украины очень жестко. И все время меня судьбой обратно закидывало. То есть я только один год там вот в Киеве прожила и обратно еще в 2004 году. И всю жизнь здесь прожила. И вот уже дочка у меня выросла, да, и как бы своего, как будто по бумажке, у меня нет. Но я теперь четко понимаю, почему. Да, потому что я выполняю свое предназначение, и пока ты не подтянул все частицы мироздания, которые в виде конкретных людей, которые должны к тебе притянуться и реализовать то, ради чего я сюда, извините, припхалась на эту землю, чтобы что-то создать, конкретно вот эту какую-то общину, да, и помочь кому-то что-то осознать. Тогда и появится тот дом, который, опять-таки, не будет по бумагам, может быть, моим, потому что это и не надо будет. Я теперь уже понимаю, где бы я ни была, я могу приехать во многие города, и там буду чувствовать себя как дома. Да, но буду помнить, что я здесь в гостях. И когда вот этот баланс у меня есть, я понимаю, что я в лесу как дома, но помню, что я в гостях. Я где угодно, в любой стране мира, понимая и уважая мироздание, соблюдая каноны Вселенной, я совершенно адекватно себя чувствую не, ну, как бы не обделенной, да, что вот у меня нету этой бумажки. То есть это все-таки у нас в голове, и если по вашей судьбе должно как-то пройти по другой какой-то траектории, то просто надо перестать бороться и искать способ, как реализовать себя и услышать вот эту единую канву душа, дух, тело, чтобы у вас все вместе пело и плясало, двигаться, реализовываться, и я думаю, вы придете к тому дому, где вы будете дома, вне зависимости, есть у вас бумажка об этом или нет, потому что это не гарантия. Вот Юго-Восток Украины, вам яркий пример, это даже не нужно вспоминать даже предков раскулачиванных, да? Вот, Юго-Восток, у людей была недвижимость, бизнес, были дома, кто-то или инвалидом остался, или потерял бизнес, или ушел из жизни, и ничего от того, что была гарантия бумажки, оно ничего не гарантирует. Если вы пришли быть человеком, то к вам придет то, что должно быть с вами. Если частица мироздания какая-то в виде дома не приходит к вам, значит, у вас что-то здесь вот еще не переключилось, и вы где-то сами ставите себе этот затык. Вот и все. Исчезнет этот затык, и начнет решаться и ваше пространство самым удивительным образом. Вот дала свой пример личный. А вообще таких примеров на самом деле много, разных. Вот такой ответ. Хороший ответ. Мира, дело в том, что есть такая поговорка древняя. Хочешь себе дом, начни строить город. Потому что в городе обязательно будет твой дом. Вот то же самое здесь. Если вам нужна земля, где жить, и дом на этой земле, то начните искать единомышленников и строить ту самую общину, тот самый кооператив, в котором вы будете нужны, как женщина, у которой двое детей, которые в дальнейшем будут основой, когда вырастут, этого самого кооператива. Вы, как умеющие много что делать, и шить, и варить сыр, и выращивать рожь и так далее, да у вас знаний столько, что любой общинник скажет: «О, вот этот человек в нашей общине нужен, без него мы никуда, потому что мы офисный планктон, а у этого человека есть навыки определенные, он нас и прокормит, и расскажет, как это сделать, и покажет, да такому человеку надо дом выделить свой». Да на первом этапе, может быть, это не будет какие-то хоромы там трех- или пятиэтажные, не будет дворец с балконом на море, но это будет дом. И на самом деле, если этот дом является вашей, может быть, да не собственной по бумажке, но вашим жилищем вот в этой большой семье, то что тогда еще надо? Мне кажется, здесь еще очень просто. Хотите дом? Постройте город. А город может построить единомышленниками. Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Так, дальше. ВМ написал или написала. В крупных предприятиях началась вакцинация, отказ от которой сулит увольнением сотрудников. Да, есть такая тема. Что ты скажешь по этому поводу? Ну, все-таки мы еще пока не подписан, во-первых, этот закон, что у нас обязательная вакцинация. Вы можете искать защиту через правоохранительные такие механизмы. Здесь опять-таки расчет на то, что человек будет молчать и просто как коровка пойдет на убой, молча поставить себе прививку. Вот здесь, например, у меня, у моей дочери, да, старшей, была такая ситуация, что в МГУ их тоже там всех стращали, от гриппа должна быть обязательно прививка. В общем, пока до 18 лет там все-таки нужна была бумажка от родителей, да, я писала, а потом она уже сама писала эти отказы. И, о, удивительно, при том, что она написала отказ, при том, что стращали ее очень сильно, она все-таки не поставила этой прививки, и в конечном итоге получилось, что группа там вся переболела, а она все нормально. То есть никаких вопросов к нам не было, и мы закончили обучение, и хотя стращали очень сильно, но никаких претензий к нам не было. То есть попробовать все-таки написать отказ. Если не получается, Ну, во-первых, когда заходите и общаетесь, я везде, вот и дочери всегда говорила так, вооружайся, ну, юридически, да, какими-то аудиозаписями, там, телефон есть у каждого, нет, купите себе, если там плохо пишет звук, диктофон, то есть, ну, потратьтесь уже на это, чтобы у вас была возможность, ну, подкрепить, да, свои слова, подкрепить конкретно уже какими-то доказательствами. И обращайтесь уже в органы, когда у вас будет, да, вам там записи. То есть, ну, например, если я с дочкой так общалась, да, то она насобирала там какую-то базу данных по какой-то ситуации, которая там, ну, не получается решать вопрос мирным путем, приходится немножко надавить. Да, и для того, чтобы надавить и в щадящем режиме, сначала она там собирала, это не только даже вакцины, казалось, чего угодно, там бывало сейчас в образовательной системе всякой бредятины столько, что мало не горюй, да, это сейчас так даю, совместные ответы на вакцинацию, еще на какие-то правовые бывают перекосы в образовании, я говорю, изучай, где есть какие-то бумаги, собирай их. Записывай там, если лекции идут не по той схеме, что они дают, чтобы эту бредятину уменьшить, проконспектируй там, позаписывай. И уже по пункту все записанное, база данных собрана, и идешь в деканат. И так, первое, второе, вот такое у тебя доказательство на сайте висит, вот такая бумага должна соответствовать тому-то, у вас этого нету, а вот то, что преподает педагог, он не соответствует тому же, что у вас вывешено на вашем же сайте. Или вы разберетесь между собой, или я иду сначала там к руководству, а если руководство не услышит, иду в прокуратуру. Все решалось. Даже были какие-то экзамены, которые говорили, вот мы вам автоматом ставим пятерку, только не приходите. Разбираться уже не хотели с ней. То есть она учила, она все знала. То есть это не говорит о том, что человек там с пулей, с дыркой в голове и ничего не знает и просто там издевается. Нет, тут все справедливо, все четко. Она все знала, все умела и старалась. То есть это было все в справедливости. И с прививками в том числе. Да, пишите отказы. Сейчас никто вас юридически не может заставить. А если в конце концов вас и выдавят, да, то есть вы не сможете никак отстоять, хорошо, если будет коллективное. То есть если вы хотя бы пару-тройку единомышленников найдете, да, и начнете давить обратку, ну, культурно, не революционным, а именно таким бумажным вариантом записывать все ваши беседы, когда вы обращаетесь к руководству или кто там приходит вам навязывать эти бумаги, попробовать продавить массой, да, то есть коллектив – это великая сила на самом деле, просто что в основном боятся люди, и этим пользуются вот те, кто нами управляет. Они рассчитывают, что мы промолчим, и поэтому все хавает планктон. Ну, и заради Бога. То есть я этими служебками закидывала, вот на какой бы работу я ни приходила. Я всегда, если это не соответствует моему внутреннему убеждению четко там, и я понимаю, что я могу юридически себя как-то обезопасить, я искала моменты, писала объяснительные, но вот всегда решались вопросы. То есть люди понимали, что со мной легче не связываться, потому что я растрезвоню на всю Ивановскую, сейчас еще и блоги везде веду, и это будет общественным достоянием. И они уже хорошо, пусть будет, вот, как вы считаете, да, и идут навстречу по-человечески. Но а все-таки, если уволят, ну, значит, это не ваша работа. Значит, вам по судьбе, по вашей душе закрываются эти двери. Значит, стройте запрос, где вам нужно реализоваться. Ищите то свое, где вам нужно раскрывать свой внутренний и внешний потенциал. И очень часто бывает, что люди уходят из одной работы, находят то, что они даже, может быть, и не мечтали еще вчера, и реализует себя совершенно в другом. Может, опять-таки, вам тоже нужна кооперация. Может, если это предприятие не готово, да, слышать друг друга, если в гордыне народ утонул и не готовы там вот эти обсуждать хотелки, моголки, мозговые штурмы и как-то идти на какую-то совместную что-то, ну, позадавайте своим сотрудникам, может, вы найдете однодумцев, может, отпачкуются там 3-4 человека, и вы что-то свое организуете, и у вас появится кооперация. и вы еще запишите какое-то видео, обратитесь с тем, что у вас есть хотелки, могулки, вот такие, у вас вот такая идея, и мы готовы скооперироваться, приглашаем к сотрудничеству, да, я уверена, что обратитесь с таким видео, там, попросите того же Алексея Орлова, он, думаю, выставит это в своем, на своем славянском радио, я обязательно, если он ко мне попадет это видео, я раскидаю по своим группам, если у меня лично не будет возможности вам как-то, да, помочь или перенаправить на каких-то людей, которые заинтересуются вашей идеей, да, то они могут через мои перепосты найтись, да, те люди, которые найдутся и поддержат вашу какую-то идею, вас куда-то пригласят, и вы выйдете на совершенно другой уровень. И вы будете не просто счастливы, понимаете, прыгать будете, танцевать чунгачанку, что у вас решился этот вопрос, и что вас уволили. Слава тебе, Вселенной, что вас уволили, что вышла такая ситуация. Потому что, очень часто и в моей жизни была похожая ситуация, когда пришлось уйти с предприятия, потому что невыносимо было находиться, и я приняла решение, что нужно просто уйти, и обязательно притягивалось то, что мне больше нравилось. Да, то есть, опять-таки, без привязки, если я работала руководителем, все, я больше не буду никем другим. Это наша гордыня. Место красит человека, да, а человек – место. То есть я понимаю, что вас социум может заклевать. И я часто таких встречаю, которые приходят ко мне потом на консультации. Я там руководила каким-то там огромным ого-го, а теперь приходится там булочками торговать, и на меня как-то не так смотрят. Говорят, так это проблема людей. Это не ваше. Вам нравится это делать? Вы печете? Вам доставляет это удовольствие? Да. В чем вопрос? Там одна у меня есть знакомая, которая тоже была бухгалтером, чистенько, все уютненько, но ее гложило, не она, не ее уволили, она сама уволилась, да, ей хотелось другого, она там хотела больше с детьми общаться. Я говорю, вам нравится работать в том, что вы работаете? Вам нравится искать? Да. Я говорю, ну так в чем вопрос? Ну и что, что вы были там на хорошей должности? Вас это душило? Значит, это не ваше. Не важно, какая меняется ситуация с должностями, вы на своем нужном месте. Вот, кстати, вот этот химико-биолог, интервью, которое разместит Алексей Орлов уже потом, чуть попозже, он сейчас есть на моем YouTube-канале, Анна София Крымская, химико-биолог. Она очень интересно и рассказывает пример, что была выделена там одна такая биологическая частичка, да, которую они там нашли, вырабатывали тоже свою вакцину, и поместили ее в идеальные условия. И через какое-то время они думали, что вот эта идеальная частичка, она станет вся, вот размножится в идеальности. А она стала такой же неоднородной, как ее выделили, в той неоднородной массе. То есть, по сути, неоднородность – это то, что помогает нам. И невозможно оценить чей-то труд больше или меньше. Это все равно, что оценивать… что в моем организме, что более ценное, сердце или почки, да, или кожа? Да, грош цена замечательной кожи, если у меня становится сердце. Или грош цена, наоборот, если у меня замечательное сердце, а у меня там что-то случилось с кожей, и кожи нет, да, или какие-то такие дефекты несовместимые. То есть невозможно сказать, что что-то у вас в организме является более важным или более ценным. Также и в любых предприятиях, в любых каких-то взаимных взаимодействиях там вот на улице, там дворник. Я с душой отношусь к каждому дворнику. Подхожу, общаюсь, вот внизу у нас там что-то происходит, какие-то начинаются там уборки. Малой у меня в счастье летит, мама, я помогу. Я говорю, давай. И он с дворником, хотя платит человеку деньги за это, да, он все равно помогает. И я поддерживаю это. Потому что если мы не будем ценить опыт дворника, труд его, то, извините, мы засремся тогда. И что от того, что у нас есть директор, а засрано все вокруг. То есть отвяжитесь от этих привязок, значит, это не ваше место. И ищите свою работу. Пусть она будет осуждаема обществом, но она будет вас наполнять. И вы задавайте вопрос, запрос, найти единомышленников, и вы найдете тех единомышленников, которые вас поймут и поддержат. Вы не будете в одиночестве одной белой вороной прям все время. Да? Ну, какое-то время нужно вот эту трансформацию в голове пройти, а потом притянутся те, которые будут счастливы, что вы именно на этом месте, и вы выполняете именно эту работу, а не где-то в другом месте. Вы найдете замечательных друзей, замечательных однодумцев, и все ваши вопросы по поводу трагедии прошлой работы, утраты, просто испарятся. Ну, вот так. Раз уж здесь пошло у нас про вакцинацию, речь пошла, то я напомню тему. Итак, надо напомнить, что в Роспотребнадзоре была опубликована статья, кому грозят штрафы. Штрафы до 7 тысяч рублей за отказ от вакцинации. Это для тех групп, которые якобы входят в группы риска. Но не факт то, что это сначала вот для них, а дальше не пойдет. Нет, это только начало. Дальше, скорее всего, скажут, ну, вы же общественные места посещаете. Ну, значит, тоже нужна вакцинация. Не будет общественной, вернее, вакцинации, не зайдете в магазин. Сейчас вот без масочки не войдете, а так вообще справочку не покажете, в магазин не войдете и сдыхайте, как хотите. То же самое там про детей вам будут говорить, что нельзя им в детских сады ходить, в школы и прочее, прочее. То есть будут принуждать под страхом вот этих самых 7 тысяч рублей, 5 тысяч рублей, 30 и так далее. Естественно, что народ не стоит на месте. Кстати, вот сейчас был вопрос, а что делать, да? Народ не сидит просто так, репку чешет. И вот появился на 2 июня, то есть сегодня на Федерал Пресс, такой есть сайт, была создана петиция против закона о принудительной вакцинации. Законопроект, кстати, который уже был принят. Законопроект. Еще не принят сам закон, а законопроект уже был принят и во всякие там инстанции был направлен на рассмотрение и одобрение. Имейте это в виду. Первые слушания уже там, насколько я понимаю, прошли. Предварительные, вернее. Не первые, предварительные. Так вот, на портале CitizenGo набирает популярность петиция. Это я читаю вот то, что сейчас вот пришло мне сообщение. Петиция против принятия закона о принудительной вакцинации в России. Автором инициативы выступает председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец. Отмечается, что речь идет о законопроекте, согласно которому детей без необходимых прививок не будут принимать дошкольные и школьные заведения. Родители при отказе от вакцинации будут при этом информировать. Авторы петиции выступают против данного законопроекта, потому что считают, что документы нарушают права детей на получение бесплатного школьного образования, гарантированного Конституцией. Ну и там дальше вот само утверждение. Мы, граждане России, категорически против принудительного медицинского вмешательства, в том числе против принудительной вакцинации, говорится в петиции, которая адресована президенту, правительству, и там в Госдуме и прочим, прочим, прочим. Так что народ поднимается и как-то вот высказывает свое мнение. Так что присоединяйтесь к таким петициям. Была прямая трансляция на эту тему тоже там и с депутатами. У меня вот потом под тем видео, которое с химико-биологом как раз есть, можно послушать и про вот эти все движения против вакцины, против обязательного вакцинирования детей. То есть, ну, насколько я знаю, первое заседание они отбили. Я не знаю, может быть, и дальше что-то пошло, они с другой стороны стали заходить. Но здесь просто еще тема суверенитета, пока незащитимый не будем под внешним вот этим управлением в системном формате, то, конечно, нам будут сыпать всякую вот эту лабуду, сейчас нужно держать удар. Но опять-таки, чтобы люди осознавали и начинали активироваться, и вот хотя бы в тех же петициях, пока не прошли мы конституционную реформу, хотя бы чтобы мы не пропустили какие-то маленькие удары, и люди очнулись до этого хотя бы в таких петициях. Потому что раньше, вот сколько обращаешься, я в каких только общественных движениях не была с вот этого 2014 года. И в антикоррупции была, и в ОНВФ была. И все время пыталась как-то помогать людям, да, чтобы решались вопросы. И всегда упиралась в то, что инертность людей. То есть люди приходить жаловаться, это аж бегом, да? Но когда начинаешь им объяснять, что для того, чтобы юридически отстоять ваши права, нужны заявления. Пусть я там какое-то время могу придержать и ваши бумаги, чтобы фамилия, имя, отчество, до какого-то этапа я могу не афишировать, если не уже там до суда не дойдет, там в любом случае мне придется их высветлять. Но я не могу защищать вас, если просто буду как мне сорока тут на хвосте принесла, это ни о чем. Вот здесь как бы вынуждают нас хотя бы ради себя, ради своей жизни, все-таки начинать вставать на защиту, потому что все равно, если вы не заявляете свою позицию, что вы против этого и что вы хотите совершенно другого, то как бы на ваше молчаливое согласие происходит все что угодно. А в основном люди, боясь потерять свою работу, какое-то место, свои какие-то вот эти 3 копейки, которые там зарабатывают, они молчат и не самоорганизовываются. Да, и приходить жаловаться, это замечательно, но это не решает вопросов. Ну, может быть, через вот эти двери додавят народ, и он начнет хоть немножко активироваться, вставать за тех же детей своих, чтобы их обязательно не вакцинировали, вставать за самих себя, чтобы нас тут не завакцинировали и всего остального. То есть вакцина – это неплохо. Вопрос в том, что в ней, мы не знаем. Поэтому пока мы не будем иметь общей картины, то смысл, так скажем, брать то, чего мы не знаем, да, такого кота в мешке. Пока мы подчиняемся Всемирной организации здравоохранения, там чудеса в решете еще какие, и мы видим, как международное все законодательство пляшет в двойных, тройных стандартах. Тут писать, тут не писать, тут рыба лежала. То есть если раньше еще какая-то иллюзия, что там что-то есть, и как-то оно там справедливо у людей было, но ее, в принципе, грамотно поддерживают, да, то есть вот какие-то частные несущественные вопросы на мировом каком-то там формате, да, люди обращаются, они и решают, но если это касается системных изменений, то, естественно, все глохнет и ничего не решается, потому что выгодно, да, какую-то иллюзию запустить, что международное право – это круть, и вот все вот только там есть правда, вы туда обращаетесь, а сами вы ничего не можете. И люди начинают в эту иллюзию верить. А здесь вот как раз вылазят все эти информации о том, что и кто, и что Билл Гейтс финансирует все эти движения, и что на это тратятся большие деньги, финансируются как само ВОЗ, как и сама вакцинация. То есть уши начинают уже так вылазить, их не заметить очень сложно. Информации очень много, и теперь вопрос в том, чтобы люди увидели, услышали и начали защищать свое естество, уже вставая на защиту себя. Вот тоже приводила примеры, там и в Германии все это, вот на «Голос Германии» можно посмотреть видео. Пламен Пасков освещает хорошо тему защиты суверенитета в Болгарии, он и с точки зрения медицины хорошо объясняет, там на «Беларусь.Инфо» у него прям ряд есть таких интересных прямых диалогов, где можно послушать и понять, что пока мы будем как бараны следовать вот этим всяким внешним фактором, то, естественно, нами будут управлять, и мы все будем повинно участвовать. Ну, давайте просыпаться хотя бы через петиции, чтобы понять, что если будем молчать долго и бесконечно, то просто молчаливо все вымрем. А не хотелось бы. Ну, Пламен Пасков и у нас завтра будет эфир с ним. О, отлично, с удовольствием послушаем. Уже объявлена тема, там хорошая получилась передача у нас, записали. Так что есть о чем подумать, на что посмотреть, я думаю, еще будем снимать. Так вот, я хотел просто закончить. Конечно же, есть разные пути борьбы. Самый простой, конечно, путь – это партизанский, который ведет кровище наших самих. Это когда вы начинаете воевать с полицией, там, врачами, стрелять в них, кидаться, резать, травить и так далее. Это путь, который ведет просто к нашей крови. Более серьезный путь – когда вы не допускаете принятия вот таких, в кавычках, законов. Вот когда вы не допускаете, когда вы хотя бы трубите о том, что нам это не надо, собираете достаточно большое количество подписей и предупреждаете и выход этих законов, и они просто не принимаются. Понятно, что это тоже путь такой, знаете, борьбы с ветряными мельницами, потому что сегодня вы один закон зарубили, завтра вам десяток законов под другими предлогами подсунули и так далее. Более серьезный, когда вы становитесь сами властью. Как стать властью, об этом мы говорили в самом начале. А еще больший, на мой взгляд, вариант, когда вы вот понимаете, что такое власть, И вот когда вы начинаете создавать условия своего бытия, то тогда вас никто не может уволить с вашей же народной фабрики, с вашей народной фермы и выгнать из вашего народного кооператива из-за того, что вы, например, не засунули себе в какое-то место большой зеленый огурец, потому что так кто-то сказал, что вы не одели там маску какую-то. Но это ваше предприятие, кто оттуда вас может уволить? Понимаете, вы на своей земле создаете правила бытия. И вот когда у вас есть кооператив, когда у вас есть местное самоуправление, свой профсоюз и прочее, вы тогда здесь, ну, как-то смотрите на сторону, как на дом сумасшедших, где вот там вот они 3 раза КУ делают, одевают штаны, соответственно, своему вот этому уровню бытия, делают 3 раза КУ там или 4 раза КУ, ходят в намордниках и так далее. Вас это уже не касается, вы как на идиотов смотрите, потому что у вас все есть, и никто не может вам дать распоряжение, чтобы вас уволить за то, что у вас нет прививки или что-то еще. Вот задумайтесь об этом. Когда у вас свои предприятия народные, то вы сами на них определяете, кому там трудиться и как трудиться. Это вот то, что я хотел сказать. Поэтому есть разные пути борьбы. Есть, когда вы принимаете их правила и в это втягиваетесь. Но это бесконечный процесс, потому что туда вас никто не собирается впускать. Это надо честно понимать. Депутаты там те, которые нужны. Не все плохие депутаты, сразу скажу. Есть честные люди, обязательно есть, и они борются. Но они туда попали, скорее всего, вопреки тому, что происходит, а не потому что. Вот они сумели, может быть, кого-то собрать и сумели там как-то вот оказаться в нужном месте. Все остальное – это вот тех, кого туда засунули. Всякие там артисты, пианисты, боксеры и кого там только нет. Кроме вот тех серьезных людей, которые умеют, ну, правильно, наверное, за народ мыслить. Потому что, к сожалению, даже хороший танцор не всегда хорошо умеет мозгами что-то вот там делать. Ну, вот посмотрите на мэров какие-нибудь там, которые боксом долго занимались, да, какие они замечательные вещи говорят. Ну, и, кстати, если уж говорить по поправке Конституции, то не так давно, вчера или позавчера, я могу ошибаться, Элла Памфилова выступила, и она сказала, что, в общем-то, на сегодняшний момент все поправки в Конституцию уже приняты и, самое главное, обратите внимание, легитимны. А народное голосование по поправкам – это, ну, как бы сказать, Владимир Владимирович сделал, потому что, ну, к народу обращается это, за это, дальше цитата, «достойно большого уважения». То есть на что ссылается Элла Памфилова? Поскольку, я скажу, это не просто там работник с улицы, это такая женщина серьезная, ЦИК представляет, то есть в этих делах она дока. Она сказала, поскольку уже представители народа за это проголосовали – 3/4, 4/3, 2/3, там было много всяких слов, я смотрел ее интервью, то, по сути, воля народа уже высказана. И в Конституции не написано никаких вот этих референдумов, голосований и так далее. Все эти поправки, кто еще не понял, они уже сейчас приняты, и они уже сейчас легитимны, и уже по ним будет выстраиваться все, что будет происходить вверху во власти. Это слова Эллы Памфиловой. Проверяйте меня, если не верите. Я вам скажу, Алексей, я видела это интервью, просто его транслирует маленький кусочек. Я не поленилась, нашла первоисточник, там 3 часа записи. Это запись как раз из самого начала еще избирательной вот этой вот, ну не избирательной, а голосовательной этой всей моменты. Могу даже выслать ее полный оригинал. И там где-то на части там, с 20 как раз вот этот кусочек. Она просто объясняет, насколько важно мнение народа, и объясняет механизмы, ну, объясняет, почему нельзя было по-другому провести эту процедуру. Если бы ее делать по-другому, это бы заняло минимум 1-1.5 года, а сейчас времени на это нет. И что касается вот этой процедуры, да, дело в том, что 1, 2 и 9 части Конституции, они меняются очень сложной процедурой. Там нереально просто, я просто это, в эту тему погружена и знаю. А эти поправки сейчас вносятся в не в тело, так скажем, не в основное, а в остальные статьи. И они на самом деле не требуют голосования. Но для того, чтобы активировать народ, и чтобы народ вообще был в курсе, что есть такое понятие Конституции, потому что многие даже вообще не в курсе, что происходит и о чем идет речь, пробудить людское сознание и протащить вот это, так скажем, пробуждение, да, народа, как раз-таки Владимир Владимирович и сказал о том, что не вступят все эти поправки в силу до тех пор, даже несмотря на то, что процедуру они все пройдены, они не вступят до тех пор, пока не будет голосования. И как раз Элла Памфилова об этом все объясняет в этой вот длинной трехчасовой записи. Так что можно ее послушать из первоисточника, а не из того кусочка. Мне его тоже присылали, и я так задалась целью найти, и я нашла. Ну, хорошо. Суть, ладно, не в том, что вступит, не вступит. Это понятно, что говорить мы можем. Но придерживаться уже этих поправок, они с точки зрения закона, а Элла Памфилова все-таки она не тетенька с рынка, да? Она все-таки представитель властей, представитель Центрального избирательного комитета России. Они уже этими поправками имеют право руководствоваться. А и вот мне... как, да. Да, так что здесь это все понятно. Я к чему это говорю? Не к тому, что Владимир Владимирович сделал что-то плохое, там, сказал, мы без вас все примем. Не к тому, что или он сделал хорошее. Там, да? Я сейчас не собираюсь никого заступаться там, или кого-то агитировать, идти, не идти. Нет. Я к тому, что априори, с точки зрения юридических всех вопросов, Элла Памфилова уже выразила то, что на самом деле, чего уже можно придерживаться делать. Поэтому говорить о том, что мы сейчас вот остаемся в рабстве, по большому счету, многие вопросы уже сами себя юридически перед всеми вот этими международными компаниями там и прочим-прочим, они уже сняты. Ну, я сейчас не собираюсь там залезать в регистрации и прочее, там, наследников, там, кто по каким паспортам ездит, дипломатические паспорта там являются, они там по советскому праву или там не по советскому. Нет, это все мы сейчас за бортом оставляем пока. Но суть в том, что уже прецедент создан, уже от него можно отталкиваться, а то, что там кто-то говорит, что надо, не надо, это мы вот сейчас не трогаем. Главное, что прецедент уже есть. Главное, что уже юридически это все чисто. И об этом было заявлено. Так что, по сути, блокада всех вот этих возможных действий, она уже снимается априори, юридически. И этим уже можно руководствоваться. Поэтому сейчас разговор о том, что у нас связаны руки, я думаю, мы прекратим, потому что уже были заявлены, что ими можно пользоваться. И я думаю, что нормальные нет, люди... Нет, пользоваться пока нельзя, в том-то и дело. На международном уровне уже можно нельзя пользоваться. Нельзя пока. Пока не пройдет, то есть Владимир Владимирович ну, поставил табу, пока не пройдет голосование. Ну ладно, хорошо. Хорошо, ладно. Вот как раз в этом видео все это и поясняется. Хорошо, хорошо, хорошо. Я просто вот я свою точку зрения высказала. Дальше мы посмотрим, что будет происходить. Вот просто да. Посмотрим. Это, как бы говорит, ну, практика. Время покажет. Время покажет, да, практика нас все расставит по своим местам. Поэтому я говорю, что это прецедент есть. Воспользуются, не воспользуются. Пойдут, не пойдут, как это будет сделано, удаленно, неудаленно, надо будет обязательно приходить, придет ли один человек, они будут приняты, или надо прийти, что все пришли. Это сейчас ну, абсолютно не рассматриваю, потому что это уже много раз рассматривалось, и об этом даже сейчас говорить надо. Ладно, продолжаем дальше разговор, чтобы время не затягивать. Угу. Итак, суть какая? Что ответ, да? Если вы хотите, чтобы вас эта ситуация особо не касалась, существует несколько способов. Первый – это партизанский, который приводит к крови и мордобою среди своих же, потому что полицаи будут к вам приходить, врачи будут приходить, вы будете отстреливаться, в конечном итоге будет суд и будут ну, серьезные проблемы. Второе – это руководство здравым смыслом и не допускать принятия законов, то есть направлять какие-то там петиции, собираться и так далее. Третий – это когда вы сами входите во власть, но там вас особо, честно скажу, никто не ждет, поэтому это маловероятный вариант. И четвертый вариант – это создавать свои предприятия, где система вакцинации вас касаться не будет. О чем мы сегодня говорим? То есть это кооперация, народные предприятия и все остальное. Вот так, чтобы подвести, а то мы там касались одного и другого и третьего. Дальше. Ольга Алексеевна. Кооперация возможна в селе и в городе? Есть разница? Ну, вот я живу в городе. Вообще у меня получается как бы... Я живу в кооперации вот этого третьего уровня, да, физически духовного в единстве. И начала с себя, да, уйдя от вот этих вот моментов работы купи-продайного, да, это было страшно, но по сути я решилась, да, потихонечку отключилась от всех вот этих обязательных каких-то моментов зарабатывания, и уже, ну, фактически у меня с мирозданием кооперация. Просто это не совсем привычная кооперация, да, то есть это не постоянное какое-то взаимодействие с какими-то конкретными людьми и решение задач. То есть сегодня мне нужно решить какую-то задачу, возникают одни какие-то люди. Завтра мне нужно решить какую-то задачу, какие-то другие обстоятельства. Но вот на данном этапе, да, живя в городе, мы решили, что мы хотим собраться определенными там количеством людей. Сейчас там пока варьируется цифра там в районе 11 человек, разные семьи с разных регионов. Кто-то приехал давно в Крым, кто-то здесь живет все время. Но идея скооперироваться и уже сесть на землю и пробовать, так скажем, уже вместе жить и реализовывать наши хотелки совместно. Естественно, когда вы живете на конкретной земле, в какой-то степени становится проще решать какие-то задачи. Но в принципе вы можете и в городе скооперироваться. Это не исключает такой возможности. То есть если вы найдете однодумцев в одном, даже не обязательно бывает и в одном городе, смотря что вы решите реализовывать. Есть же проекты, которые требуют такой информационной, да, сплоченности. Там, если мы будем говорить там про информирование, да, записывать вот какие-то образовательные там ролики, если вы хорошо владеете какой-то информацией, а кто-то классно работает в интернете, ну вот как сейчас, Алексей Орлов находится в Москве, а Роденко Евгений находится в Севастополе. То есть он решает свою техническую задачу, да, это тоже кооперация. И здесь тоже не стоит цель заработать. То есть, как и Алексей двигает Народное славянское радио не для того, чтобы разбогатеть, так и Евгений помогает в этом всем не для того, чтобы стать миллионером. Понимаете, то есть это тоже кооперация. То есть вы можете какую-то совершенно другую идею там разработать, если это дистанционно возможно. Вот сейчас, например, одна из девушек, которая, ну, женщин, которая живет в Севастополе, она очень такая любитель зеленью заниматься. У нее микрозелень – это ее страсть. Вот когда были у нее семена, для себя ей скучно это все делать, а когда мы все раззнакомились, сейчас нас пока позакрывало, Севастополе там сильно не просочись, нужна пропускная система, она сидит там, поскольку она не местный житель, ей слишком нельзя там мельтешить. Но она занимается выращиванием микрозелени, и у нас по случайной случайности в нашем обществе человек, который ездит на вахтовым каким-то таким, ну, методом из Партенита, это большая Алушта, в Севастополь. И она передает нам вот эти вот такие лоточки, где выращивает эту зелень, она заезжает, часть у нас людей живут в Ялте, она завозит туда, и мне уже тут тоже перепадает в Алуште. То есть тоже уже кооперация, но тоже не про зарабатывание, тоже просто потому, что мы хотим от чистой души, от чистого сердца. Что-то нужно человеку, мы можем ей помочь, да, там, решить какую-то задачу. То есть здесь творческий подход нужен. Граней, в принципе, нет. Вы делаете запрос и ищите. Задавайте вопросы, там, не стесняйтесь, на своих там, социальных страницах. Ну и что, что кто-то скажет, что вы глупая? Ну какая разница? Это ж на каждый роток не накинешь платок. Каждый найдет, к чему прикопаться. Есть вот это, по интернету ходит красивая такая картинка, когда ишачок или лошадка, и там старик с ребенком. Да? Если он идет рядом вместе с ребенком, общество кричит, что а чего животное просто так идет. Посадил ребенка, общество начинает кричать, что а чего ты, старый, прешься, бедные там ноги уже все избиты, а молодой мог бы пойти пешком. Снял ребенка, сел сам, начинает кто-то кричать, что что это такое, старик залез на лошадь, а бедный ребенок идет. Посадил вместе и себя, и ребенка, начали причитать, что какой жестокий мужчина, бедное животное сейчас рухнет. То есть, понимаете, угодить всем невозможно. Нужно смириться с тем, что одобрение от всех вы не получите, да оно и не нужно. Если вам это интересно, зондируйте почву, пишите об этом, создавайте запросы, ищите группы, где какие-то общие интересы. Понимаете, все есть яд и все есть оружие. Интернет, можно там утонуть в каком-то яде агрессии и заниматься какими-то вообще непонятными делами, да, отравляя себя, а можно как инструмент, как сотворчество, да, искать те группы, которые вот я уже не один раз назвала, там это ж не только в Крыму происходит, это ж везде происходит, на каждой территории вы вблизи своего города можете найти тех людей, если вы не хотите оставаться в городе, или в том же городе тоже создаются какие-то интересные такие мероприятия, где вы можете совместно что-то разработать, и эта кооперация будет вам радость. Или переместиться в какой-то другой регион, где вы найдете себя, да, там, если у вас есть жилье, там продадите где-то, купите. Ну, способов на самом деле миллион. Поэтому ограниченность у нас вот здесь. Все. Абсолютно согласен. Всегда ограниченность начинает там, где это самое расставляет эти границы. Руки сами границы не расстанавливают. Так вот ответ Ольги с моей стороны. Кооперация возможна в селе и в городе. Есть разница. Ольга, кооперация не привязывается к месту. Кооперация привязывается к кооператорам. И к тем делам, которыми кооператоры занимаются. Вот если есть кооператоры в селе, в городе, там, на границе села и города, то там и возникает кооперация. Вопрос, для чего вы этим занимаетесь, какой целью и кто этим будет заниматься. Ко мне приходил как человек, говорит, а вот мы далеко от города, мы живем в селе, а как нам кооперацией заняться? Я говорю, а сколько у вас в селе? Ну, человек 200 живет постоянно. Я говорю, ну нормально, а что, хорошо. А ближайший магазин у вас где? Ну, ближайшая Пятерочка, до него там надо через 3 деревни проехать. Вот мотаемся каждый раз. Как-то лавка приезжала, но в лавке малый ассортимент, непонятная продукция, откуда они берут, да фиг их знает и так далее. Говорю, а кто вам мешает, дорогие мои, взять, поставить свою лавку, написать там кооп, создать кооператив из 6, например, человек для начала, и туда подтягивать своих же жителей, вот там сколько у вас, 100, 200 человек, сколько у вас там живет, и начинать это все делать, и просто складывайтесь вместе, просто вместе складывайтесь, строите вот этот павильончик небольшой, нанимайте бабу Глашу, дядю Ваню, которые будут раздавать эту продукцию, бабе Глаше платите зарплату, дяде Ване платите зарплату, дальше определяете, куда едет дядя Ваня, помогаете ему с фермерами договориться, которые вам морковку поставят, картошку поставят, еще что-то, свеклу, брюкву и так далее. Едете на какие-то базы оптовые, где продается все то, что то же самое продается на рынках, вот один к одному. Только на рынках 2-3 раза, а то и в 5 раз. А вы будете продавать по той себестоимости, которая у вас есть, ну, которую вы берете. Вы просто создаете кооператив. Из чего складывается кооперативная цена? Ну, я буду проводить семинары более подробно про кооперацию. Ну, двух слова скажу. К примеру, вот этот товар стоит 100 рублей. Дальше. У вас есть расходы на транспортировку, расходы на складирование, на передачу и так далее. На зарплаты. Вот тех людей, которые вас обслуживают. Например, 2-3 человека. Вы в этот товар закладываете стоимость этой транспортировки, бензина, ремонта автомобиля. Ну, расходов, которые ваша кооперация несет. Зарплату этих людей, которые там. И вы в конце концов смотрите, значит, к этому товару надо прибавить еще, ну, например, там 20 рублей. Вот 120 рублей – это та цена, которая уже, по которой может торговать. Но вам же нужно делать еще неделимый фонд. Вы же потом захотите, например, подготовить этот павильон к зиме, чтобы он был утепленный, да, провести туда что-то, сделать там обогрев, печку, ну, не знаю, что-то сделать там, пристроить какое-то хранилище или что-то еще. Значит, вам нужно фонд создавать. Туда добавляйте еще 20-30%, к примеру, на вот этот самый неделимый фонд. После этого у вас получается окончательная цена, например, 150 рублей за эту ерундовину. И любой человек, который придет покупать за 150 рублей, он будет знать, что это, во-первых, дешевле, чем в магазине даже самом дешевом, потому что там 200 начинает цена, 300 и даже до 500 доходит, а он по 150 берет. Дальше. У вас есть рабочие уже два места появились. У вас есть своя точка сборки, у вас есть члены кооператива, и у вас есть свой фонд, который у вас накапливается с каждой вашей покупки. Теперь, через полгода вы смотрите, какой у вас фонд, а он у вас может уже к тому времени... Вы же каждый день что-то приобретаете. Вы расширяете ассортимент. Вы не только там морковкой, картошкой и хлебом торгуете, а уже ассортимент расширяете. И в конечном итоге вы смотрите, у вас, например, уже там 500 000 накопилось. Куда эти 500 000? Созывается правление. Друзья, вот 500 000 есть. Что нам еще нужно? Вот в нашем селе сделать. Мы все кооператоры. Что нужно здесь сделать в этом селе? Это наши деньги. Мы никуда их не тратим. Никакие налоги, не прочее. Это наши деньги. Наши. Это наши паи. И начинаем рассуждать. О, давайте мы сделаем хранилище. А давайте мы сейчас вегетарий построим. А давайте мы это... И начинайте ими распоряжаться. А потом кто-то скажет, ребят, так давайте мы еще рабочие места создадим и сами начнем что-то производить здесь. Вот заместим тот товар, который нам невыгодно брать, и сами начнем его делать. Например, хлеб начнем печь сами, там муку делать, мукомолью, да выращивать что угодно. Вот таким образом кооперация делается. Следующий вопрос частый, ко мне говорят, а вот рэкетир придет, скажет, давай-ка делись. Ну хорошо, если ты мыслишь цивилизационно с точки зрения какого-то предпринимателя, то тогда да, рэкетир тебе страшен. Ты один на один с рэкетиром или с его бандой разбираешься. Приезжает к тебе такой какой-нибудь в цепях на каком-нибудь там джипе и говорит, братан, слушай, тут у тебя стоит это, давай сюда там это. Ты говоришь, ща-ща хозяина позову, подожди, я тут не хозяин позову. И быстренько, это помните, Тимурова команда, ты-ты-ты-ты-ты-ты, и все сбегаются. Приходят эти 100 или 200 человек, и ты говоришь, слушайте, хозяева, вот тут добрый человек в цепях, в золоте пришел, предлагает нам какую-то идею, чем-то он хочет с нами поделиться. Ну, рассказывай, что ты людям хочешь сказать. Как вы думаете, что вот этот вот в золоте человек расскажет? Но что он им расскажет? Он видит, что это не один частник какой-то, которого можно оббирать. А это зарегистрированная структура. Это каждый поддерживает друга. Все друг за друга. Один за всех, все за одного. Ну и чего? А дальше начинается разговор. Так, мы номер твоей машины знаем. Мы твою фотографию запомнили. Ты живешь, у тебя там банда, ну, 3-5 человек от силы, да? Ну, крышует тебя там какой-то вор сидит. Ну, мы же все знаем, кто ты находимся. Если, не дай бог, здесь у нас что-то произойдет, ты сам понимаешь потом, что с тобой будет. Ну, просто так вот по-мужски поговорили и все. Я думаю, что эти вопросы снимаются сами по себе. Очень просто. Только выдавите из себя вот этого цивилизационного раба, вот эту блоху из себя выдавите, где я сам по себе, где я сам предприниматель. Начните думать державно, совместно, едино. А теперь представьте, что ваш магазин расширяется. И вы теперь не 100 человек обслуживаете кооператоров, а другие селения, которые также ездили в соседние какие-то там магазины куда-то за 3-9 земель и покупали там гнилое все вот это, а у вас все хорошего качества. Он приходит и говорит, а ваш кооператив можно вступить? Да без проблем. Вот тебе, пожалуйста, вступай в кооператив, по этой цене будешь получать все, что нужно. А чем ты еще кооперативу может помочь? А давайте мы еще субботники будем устраивать, а давайте мы еще детские площадки сделаем в каждом селе, да давайте мы сделаем свой клуб, восстановим. И пошло, и поехало. Люди жить начинают, рабочие места появляются. Вы с кооператорами начинаете подходить уже к фермерам и говорите, дружище, а сколько ты выпускаешь вот этой продукции? Он говорит, тут столько. Да мы всю у тебя ее заберем. На тебе там 20% на ГСМ-ку весной. Какие тебе детали? Вот это, на, держи, мы тебе все оплатим. То в конце полностью будем оплачивать, естественно, когда ты все раздашь. Может, тебе хранилище надо построить? Так давай кооперативное хранилище построим. И к нам же будут свозиться другие фермеры. Вы понимаете, что будет происходить? А вы все думаете, вот кто бы там нас не привил? Кто бы тут нам 5G в попу не воткнул? Кто бы тут чего? Ну, ребята, ну что за арабское отношение-то вообще к жизни? А вы-то где? Где вы человеки? Где вы человеки? Ну что, так и дрожать будете постоянно? Так ползите на кладбище, там тихо и спокойно. Бежать все поселения какие-то хотите? Да найдут вас там. И прививки вам ставят куда надо, еще огурец добавят, и маски оденут. Так что кооперация возможна везде, где есть человек. Идем дальше. Елена Рожкова, есть ли известны вам кооперативы, созданные недавно? Созданные недавно? Ну вот то, что мы сейчас начинаем организовывать, это недавно сейчас создаваемая кооперация, да? Просто я... преследую немножко другую, да, форму кооперации, которая, ну, не привязана все-таки с более глубинным восприятием, и только вот сейчас она начала расти в таком уже физическом понимании, проявилась, и появились люди, и мы начали кооперироваться, и уже там маленькие какие-то наши общие дела начали проявляться, да, в виде кооперации. То есть, ну, это вот в моем маленьком таком, там, так, в принципе, много коопераций, там, и в Краснодаре, я знаю, есть. То есть, ну, на самом деле, я не это, как бы, реестр не веду, где кто появляется. Больше преследую цель самой что-то поучаствовать, поэтому не могу такого списочного варианта дать. Если есть такое желание, то, в принципе, думаю, можно отдельно какой-то сделать запрос, и люди сами обозначатся, где кто организовался и насколько недавно это появилось. Ну, вот, как-то. На самом деле есть реестры, где все написано, сколько каких организаций, когда было зарегистрировано и так далее. Вопрос в другом, что меня сейчас не интересует, сколько кооперативов было создано. А меня интересует, какие кооперативы создаются, с какой целью. Потому что известны кооперативы, которые под видом соуса кооперативов просто людей грабят. Сейчас люди просекают, разные дельцы, о том, что такое кооперация. И вот недавно разговаривал с человеком, ему про кооперацию заговорили. Он говорит, так смеется, говорит, ты моей маме иди расскажи про кооператив. Она тут недавно вступила в кооператив, 300 тысяч туда вложила, и кооператив накрылся медным тазом. И она теперь про кооперативы вообще слова не хочет слушать. Ну, я же говорю, так она в какой кооператив вступала? Она разобралась, да. Ей предложили какие-то дельцы вступить под видом кооператива в их карман. Вот она вступила в их карман, деньги там оставила и выступила из него, и они просто с этими деньгами ушли. Так что меня не интересует количество кооперативов, меня интересует их качество, с какой целью они создавались и для чего. Вот это очень-очень важно. Так что здесь много чего пишут. Это опять-таки вот желание быстро что-то решить, не вникая. Ну, это не то, что там в обиду, да, той женщине, которая там потеряла эти 300 тысяч. То есть для того, чтобы человек понимал, что вот он хочет быстро что-то решить, нужно еще и как-то вникнуть в суть, а куда ты вообще вляпываешься, да, в какой коммунизм. Изучи хоть немножко эту тему, поварись среди тех людей, которые тебе что-то предлагают. Посмотри, что у них есть, какие действия, где они есть, как они есть. То есть вот качество проверь, а не просто на фантик или вот. Ну, подписать можно как угодно забор, а там дрова лежат, да. То есть, ну, на самом деле качество очень имеет большое значение. Вот личная ответственность опять, чтобы никто не был крайний. Да, здесь всякие реплики идут, Владимир Сворожич, сказка сказывается, а дело делается, ну, там и так далее, и тому подобное. Друзья, ну, конечно же, все в наших руках. Не думайте, что кто-то за вас вот завтра вам счастливую жизнь принесет. Ну, это все утопия, это все неверно. Все зависит от нас. Вариантов создания потребительских кооперативов, создания производственных кооперативов достаточно большое количество. И еще раз говорю, сейчас уже группы организуются и на Урале, и на Байкале, и под Нижним Новгородом, и Подмосковье, да и уверен в других местах. Ну, просто мне не вся информация идет ко мне. Ну, присылайте информацию, где кооперативы создаются, где хотя бы где вы хотите их создать. Давайте будем рассказывать. Я готов делиться всем вот вообще информацией, что я знаю. Приглашать людей, которые уже это организуют. Есть уже и уставы, есть уже там и те, кто пытались создавать, и были проколы и с людьми, и там законодательство и так далее. Вот давайте будем создавать свою базу знаний. Свое вот это вот пространство. И тогда все на место будет. Тут государство в государстве. Да, друзья мои, государство – это вообще-то мы. Это что, мы сами себя, что ли, должны создать? Мы создаем те уклады жизни, которые в нашем государстве, в общем-то, и написаны, и описаны, и по которым жили наши предки, которые нам завещали. Какое государство в государстве? Так что живем, как вот нам должно жить. А это совместное предприятия, совместные дела. Далее, Игорь Петров. Как от нечисти защиту будете осуществлять? Вот как ты от нечисти будешь защиту осуществлять? Ну, смотря что брать за нечисть, ну, люди, конечно, я если рассматривать за нечисть те, которые в цепях будут приходить, ну, если это кооперация, то вот приблизительно так, как ты рассказал, Алексей, так и будем решать с нечистью. А на самом деле с системой можно тоже очень интересно играть в такую танго, то есть когда ты в единстве духовного и физического, к тебе такие люди появляются и решаются такие задачи, такими волшебными путями, что нечисть сама не понимает вообще, а как у нее это получилось. Ну вот только давала пример там с поступлением моей дочери, да, в МГУ. То есть, по сути, там было все куплено, схвачено, заплачено, и я тут со своими отсутствием всяких миллионов и связей в высоких кругах, я вообще была в пролете на большом самолете. Кроме знаний, которые были у ребенка, больше ничего у меня не было. И четкого понимания, что у меня есть коммуникация, я частица мироздания, у нее есть все факторы, чтобы не просто «я хочу», да, а там в голове ноль, и это просто мои какие-то запросы нереальные. Она соответствует этому запросу. Да, и там есть те характеристики, которые ей интересны. То есть она познакомилась там с тем педагогом, который вот ей интересно узнать и там взять какие-то знания. И вот когда есть эта сцепка, то оно опа, и чудесным образом прошли проверочки, и мы оказались на бюджете волшебным образом. Да? То есть это же тоже такая кооперация, но только с небесной структурой тоже. Нужно же понимать, что это тоже субъект. И правильно сказал Алексей, что, понимаете, чисто сидеть в мантрах – это не работает. Ну, в смысле, этого мало. Это только отчасти, но если вы ногами ничего не будете делать, и вы не будете соответствовать действиям, то это просто пустое какое-то там зависание. У меня есть на Прозору и на Ютубе можно найти сказка, «Сон-сказка» называется. Там я маленькая такая притча, сейчас ее как раз перескажу, чтобы, может быть, в сознании у людей трансформация какая-то прошла. Человек подошел к лодочнику, а у лодочника на веслах написано «духовная жизнь и физическая жизнь». И путник сел, говорит, а что у тебя там на веслах написано? Он говорит, ну вот смотри, мы ж едем, это наша река жизни, да? Вот я гребу двумя веслами, да, одновременно, и мы проходим определенный путь. А если я, бывает, забываю, что есть и высшее, а только зацикливаюсь на физическом, если я вот сейчас буду гребсти одним веслом, то я буду кружить по кругу и никуда не сдвинусь. Если я вдруг забуду, что, ну, как бы обижусь на физическое, я буду сидеть только в каких-то духовных своих практиках, да, и буду гребсти только веслом духовным, то я опять-таки буду кружить по кругу. И я для того, чтобы помнить об этом, я постоянно гребу двумя веслами, помня, что, конечно, бывают какие-то ситуации, как пороги, да, на реке, где-то какие-то валуны, где-то нужно больше прогребсти или физическим веслом, или духовным. Но по сути нужно помнить, что нужно гребсти двумя веслами. Да? Вот когда ты помнишь об этом, и когда ты берешь личную ответственность, да, доверие базовое миру, ну, Вселенной, Богу, как хотите, должно быть такое безукоризненное. Но с себя-то ответственность не снимать. Если встретился человек, ты не только его там считываешь и на духовном уровне, но ты его и рассматриваешь, и документы посмотреть, и на дела его присмотреться, на какие-то моменты разного образца и принимаешь уже решение, как с ним взаимодействовать. То есть, в принципе, со всеми вот этими, так скажем, темными, да, которые возникают в нашей жизни, можно решать какие-то задачи, то есть они или самоликвидируются каким-то самым волшебным образом, когда ты вообще не понимаешь, как он вообще испарился, или находятся те инструментарии, да, те документы, те люди, которые помогают, появляются те светлые, которые помогают решить задачу с этим темным. Да, то есть это не витание в облаках и не погрязание в физической жизни. Когда это в единстве, то все вопросы решаются. Совершенно с собой согласен. Наблюдая за чатом, Майя написала: «Ой, я боюсь общины. Враг ночью прилетит, распылит химтрейлы и кирдык урожаю или еще хуже». Это Майя написала. Ася. А шакалы слюньки пускают и ждут, когда же кооперативы разрастутся, чтобы, ну, типа, их сожрать, наверное. Да, ну вот, друзья и подруги, если вы этого всего боитесь, да не лезьте вы в кооператив, живите спокойненько, вот все хорошо, все, как у меня знакомые есть. Алексей говорит, у тебя как, дом есть? Я говорю, есть. Жена есть? Говорю, да, есть. Дети есть? Есть. Живы-здоровы? Да. Ой, как хорошо. И внуки есть? Говорю, и внуки есть. Все здорово, да? Живы-здоровы. Да? Ну и радуйся, что ты ерундой всякой занимаешься. Вот есть такие знакомые. Они просто это, ну, не понимают. Для них это космос какой-то. Ты что, дурак, что ли? Чем ты занимаешься? Ты какой-то бизнес, может быть, сделал? Как, ты бизнеса не делаешь? Ты что, нигде не работаешь? Ты что, дурак, что ли? А как ты живешь? Вот из этой же серии. Ну, да, так что, да. Майя, Ася, все нормально. Все хорошо. Спокойно. В Багдаде все спокойно. Шприцы вас не касаются. Прививки вас не касаются. Вам сухарики принесут. Вам ананасики принесут. Все хорошо. Все. Не думайте ни о чем. Идите отдыхайте. Не парьтесь. Идем дальше. Вопрос не по теме. Сергей Шеленок задает. Какой портал делаете, с какими свойствами? Это вопрос ко мне. Сергей, делаем серьезный славяно-русский портал народный, где вот все вопросы о информировании, средствах массовой информации, свое телевидение, свое радио, свои наработки, информирование о том, где что происходит, в каких регионах, что там и как делается, где какие товары выпускаются, какая кооперация, как можно куда вступить, какие праздники. В общем, вот это называется полноценный портал. Это не просто так какая-то сайтика одностраничная, это не просто какой-то сайт какой-то структуры, это полноценный портал, о котором так долго говорят большевики, которые были уже попытки сделать в разных местах, но который, на мой взгляд, делался с главными ошибками, там не были учтены наши державные устои. А когда нет наших державных устоев, нет понимания, кто рядом с тобой, с какими целями он пришел, какие цели он, главное, преследует и ради чего он тут трудится, то тогда все там переводится в деньги. А когда переводится в деньги, то вы становитесь рабом тех, кто эти деньги печатает. Поэтому да. Здесь надо это понимать. Портал должен быть правильный. Не просто, что давайте портал создадим, какой-то бизнесмен там вложит миллион условно, да, и этот портал будет его. Ну, такие предложения тоже были, неинтересно. Да и делались бизнесменами такие порталы. Но они как делались, так они порталами, этими их портовыми портами так и остались. Ничего хорошего из этого не вышло. Ибо бизнесмен всегда преследует свою личную корысть. Он в этом находится. Как бы он там ни говорил про славяно-русство, про какие-то наши традиции, про культуру, он все равно остается бизнесмен. И выгода, жаба в виде выгоды, его душит, она вот просто приходит по ночам и душит. Какие бы правильные слова ни говорил. Так что это надо все учитывать. И здесь это надо все понимать. Портал должен быть народный. Он должен учитывать пожелания народа, а не кому-то там служить, какому-то отдельному бизнесмену, там, меценату, спонсору и прочее, прочее, прочее. Так что вот такая вот ситуация. Ну, это ответ был по порталу, идем дальше. Анатолий, Анатолий, готово ли общество просвещать и следовать копному праву при условиях, действующих в сознании социальных понятий? Ну, прям сразу, конечно, нет. Есть понятие окно Авертона, и прям быстро все не готовы будут. Это естественно. Но для этого вот и работает Алексей Орлов, и те, кто подобные вещи делают на своем хоть каком-то уровне, вещают информацию для того, чтобы сознание людей потихонечку трансформировалось. Кто-то услышит от кого-то два слова, другой другому передаст сарафанным радио. И пока наше сознание переключится, через какое-то время мы и начнем уже мыслить иначе. Естественно, здесь нужна критическая масса. Да, то есть вот когда проснется сотый Иван, эта цепная реакция, она пойдет вот как домино, тык-тык-тык-тык, в обратную сторону. Самая тяжелая работа – это вот первопроходца. Когда приходится без поддержки, без того, что тебя кто-то понимает, без тебя, без того, что тебя кто-то поддерживает, вот как Алексей, мне же тоже постоянно все говорят, что я какая-то ненормальная, не от мира сего. То есть, это ж регулярно всю мою жизнь, а когда я решила все-таки, ну, более, то я там вяло в текущем режиме, что-то иногда там рот открывала, в основном молчала. А после 35, вот как пошла уже, и пошла. И тут я для всех стала практически сумасшедшей, пока не стали проявляться люди, которые стали меня понимать. И, естественно, те, которые шли первыми, это адски сложно, потому что тебе самому надо, как Берону Мюнхгаузену, за косичку себя вытягивать и себя убеждать, что все, ты правильно делаешь, ты молодец, там порыдал себе в подушку, да, ты не сумасшедший, ты нормальный, двигаешься дальше. А потом, когда уже возникают вокруг островочки вот таких же людей, которые двигают те же процессы, когда ты понимаешь, что это реально работает, и когда ты уже прожил не один год, не имея бизнеса, не имея гарантированного дохода, и когда ты уже живешь, обеспечиваешь жизнедеятельность и себе, и детям, и все, что как бы в жизнедеятельности моей выпадает за рамки нормального вообще понимания обычного, вот этого привычного социума, конечно, ты понимаешь, что это нормально, это работает. И не нужно вот упахиваться и просто умирать там, как это было со мной до 35. Вот когда таких светлячков, которые пропахали первые вот эти самые тяжелые борозды, прошли, и когда нас уже стягивается больше, становится там десятки, сотни, тысячи, то, естественно, вот эта масса, она уже дает эту информацию, и она множится проще. И все, тот перестрой, о котором вы сказали, он тогда пойдет буквально там за считанные, ну, несколько лет. Это не займет, вот как пил первый вопрос, столетия, да? Это займет очень короткий период времени, год, два, три, и люди начнут совершенно по-другому ощущать, видеть и действовать, взаимодействовать и в сотворчестве. Ну, вот так я считаю. Вот помимо вебинаров и семинаров по копному, вернее, по кооперативному вот этому направлению, у меня же еще есть другие семинары, в частности, вот семинар по славяно-русской варновости, и который тоже вот я сейчас буду возобновлять, и вебинары эти буду делать. То есть два направления будут: по кооперативному и вот по славяно-русской варновости. Один с другим будут связаны, потому что одно без другого не может быть. Надо понимать, конечно, кто я и так далее. Так вот, вот то, что ты сказала, 35 лет и старше, это полностью вписывается в твое предназначение, потому что как раз по славяно-русской варности 36 лет – это новый этап, когда необходимо переходить уже в общинное. До этого у тебя была семья, до этого у тебя было там тело, семья, ну там и прочее, прочее. А вот 35-36 – это уже переход, и как раз у тебя все это четко вот прошло. И ты теперь для тех, кто остался вот еще там, в первая, вторая, третья чакра, уровень восприятия мира, да, совокупляться, обороняться, потреблять хлеба и зрелищ, то вот они тебя не понимают. Как так? Ты что, дура, что ли? Чем ты занимаешься? А у тебя уже общинный уклад, ты уже переходишь к другому, ты уже мыслишь общинно. Для тебя уже понятие, вот я лично, без общества не существует. Это уже служение обществу. А они остались как пионеры. Вот там помериться толщиной или размерами, там что-то там за углом, да? Вот из этой же серии. А тебе это неинтересно. А им неинтересно, пока делаешь ты. Но самое главное, как только такие люди, как ты, создают условия для их бытия, они сразу перестают мериться айфонами, размерами экранов, и прибегают сразу же к тебе, устроенных себе на работу. Как только для них создаются условия бытия, они сразу же бросают свои вот эти игрушки и прибегают к тебе. Потому что первая, вторая, третья чакра требуют того, чтобы питать их и прочее, прочее, прочее. Так что здесь все понятно и все просто. У тебя прошло план. Ты, кстати, можешь обратить внимание, у тебя такая же жизнь была по всем вот это славяно-русскую варность разложить, у тебя прям ровно вот все это двигалось. Ты свое развитие можешь потом сверить. Как часы, ровненько вот идешь, а местами даже там на полшага вперед. Так что славяно-русская варность – это наука, которая действует, действовала и будет действовать, и все будет нормально. Идем дальше. По поводу готовности, Анатолий, отвечу. Готово ли общество просвещать, следовать и так далее? Анатолий, общество – это люди, это человеки. Вот какие человеки, такое общество. Каких мы подготовим, такие они и будут. И сначала вполне возможно, о чем я говорю постоянно, будет схема Пиночета. В каких-то общинах будет тот, вокруг кого все это строится. Тот, который на бочку залез, сказал: так, друзья, я понял, как надо жить, я действую так. Вы мне доверяете? Доверяете. Все, следуйте за мной. И дальше Пиночет начинает подбирать себе ту самую команду единомышленников, которые в этом направлении хороши, в этом, и поручает им какие-то дела. И они вокруг него вот и создают вот это ядро, которое ведет за собой всех. Главное, чтобы Пиночет был правильный, чтобы царь в голове был. После этого, через несколько лет, когда Пиночет это ядро собрал и запустил это все, он выходит, уже становится королем Артуром, который уже не просто руководит, а советуется с другими и проявляет власть через совет. Малый круг создается. Еще через несколько лет, когда уже дети взрослые становятся, когда у них уже внуки появляются, тот, кто был Пиночетом, королем Артуром, выходит за круг и говорит: если я достоин, вы меня изберете. Не достоин, я пошел там деревья опрыскивать. И вот тут тогда становится понятно, что он делал и как он делал. По его детям, по его внукам, по детям и внукам его друзей, соседей, кто в этой общине жил. Уехали они с поселения, либо остались. Идет ли создание нового чего-то, либо нет. Взаимодействуют они с другими общинами. Проявился ли у них вот этот вот кооперативный дух уже с другими. И вот тут уже и копа проявляется. Запомните, друзья мои, местное самоуправление без самообеспечения, без создания производственной, продуктовой, промышленной и прочих-прочих баз нереально. Невозможно заниматься местным самоуправлением, когда вы зависимы от какого-то буржуя, который вам дает работу, от какого-то местного царька, который детей может в школу устроить, не устроить, выкинуть из детского сада, пустить в училище, не пустить в институт и так далее. Какое местное самоуправление? Вот когда у вас есть калачи на столе, и печи в ваших домах топлены, и ваши дети счастливы, накормлены, и у вас есть свои производства, рабочие места, вот тогда местное самоуправление в полной мере раскрывается. И вот тогда и профсоюз сюда подтягивается. А отдельно профсоюзы, отдельно местное самоуправление без производств – это утопия. Надо это честно понимать. Поэтому я всегда выступал за местное самоуправление, за профсоюзы и за активную другую деятельность. Но только тогда, когда мы помним, что мы должны быть хозяевами на своей земле. А если вы ничего не производите, какие вы хозяева? Тогда и нет местного самоуправления, если нет хозяев. Так что хозяйство, производство, самообеспечение дадут вам возможности становиться на своей земле вот той самой властью, о которой написано в Конституции, про которую так часто говорят с высших эшелонов власти, руководства и прочее. Следуйте этому. И вот там тогда уже можно создавать копное право. И вечевое, и весевое, и державное, и семейное. Какое хотите. Главное, чтобы вы были хозяевами на своей земле. Только хозяева могут создавать это и жить по праву. А рабы, которые ползают на карачках, на тех, кто плюет на них, никогда властью не станут. Вот если вы это поймете, тогда все встанет на свои места. И еще вопрос от Анатолия. В какой единице и форме расчеты в кооперации? То вот как раз момент того, в чем живу я, у меня все только меряется в любви и благодарности. Поэтому когда вот в тех предыдущих, да, материальных моментах, там, естественно, идет четкий процесс. Я понимаю, что где-то в какой-то момент вы перехода и нужны какие-то счетные единицы, да, но когда это община и когда это уже семья, то вы не считаетесь: я тебе насыпал на 5 рублей, не знаю, какой-то ты говорила там песочек, морковки. Ты, да? Говорила песочек, когда говорила, я говорила песочек, а ты мне, да, на 5 рублей там вот этого дашь, там кирпичиков. То есть, там. Это я такую кооперацию-то тоже понимаю, да, она присутствует, имеет место быть, но мое стремление к тому, чтобы то, что, чем живу я, все-таки перестать мерять какими-то форматами конкретики, да, что привязывать, что вот это стоит столько-то, потому что это субъективная мера. Она, естественно, это быстрый переход не произойдет. То есть я говорю уже о той ступени, до которой нужно дойти. Понятно, что сначала нужны какие-то ценники и счета, чтобы мы только потихонечку по вот этому овертону переключились на такой уровень, который сейчас у меня личностно получается, потому что это должен настолько быть уровень доверия со всеми частицами, когда ты просто не допускаешь мысли, да, что у тебя что-то может пойти не так. Ты понимаешь, что даже если какие-то потрясения случаются, они улучшают тебя, тебе зачем-то это надо. И та форма кооперации, она просто в улучшенной форме через какое-то время проявляется, и ты понимаешь, что где-то нужно было что-то вроде как утратить, но ты потом приобрел совершенно, ну, в разы больше, да. Ну, я люблю примеры такие к телу, да, когда взаимодействуют наши органы, то сказать, что ценнее, работа сердца или работа почек, там, или работа кожи, как мы будем мерить, да, услуги по какой процентовке оказание услуг кожи и оказание услуг ценностей сердца. Да, когда у вас все хорошо в здоровье, вы даже не задумываетесь, как оно функционирует, есть оно у вас, нету, оно просто есть. Да? Когда у вас начинает что-то болеть, да вы готовы туда вложить все, да, что у вас там есть и чего нет, заплатить нереальные деньги, и ценность этого возрастает. Да, то есть определить ценность этого невозможно, там та же вода. Да, вот сейчас мне как бы вода вроде как не актуальна, да, я могу там за нее поставить какую-то цену там в 20 рублей, мне этого достаточно. Если я где-то в пустыне, то я все золото мира, которое у меня есть, где там в счетах, смысла никакого нету в тех счетах, если я умру в этой пустыне. То есть уже цена воды возрастает в разы, да, то есть вот здесь немножко привязка к ценнику и к баллам, она со временем, она уйдет. Она поначалу только вот привязана там к рублю или к каким-то балловым системам. Но на самом деле я знаю много всяких таких кооперационных уже разработанных платформ. И в Севастополе есть знакомые, которые тоже занимаются кооперацией, и у них уже это материализовано именно в электронном уже формате. И вот на Северном Ливадийском форуме в Новосибирске общалась тоже с человеком, у которого разработаны эти все у меня в публикациях на Проза.ру изложены. Там можно их найти, этих людей, и позадавать эти вопросы. То есть это все балловая система, она везде у всех по-разному, в основном все-таки под рубль ее там как-то подгоняет, но это переходный период, пока люди не научатся как-то по-другому, то любая система баллов, рублей и одного и чего-то другого, она работает как переходная в моем миропонимании. Полностью с тобой согласен. Анатолий, вопрос простой. А какой единицы в форме расчета у вас происходит вот взаиморасчеты в семье? Вот чем вы платите своей супруге за то, что она приготовила вам вкусный борщ? Чем ваша супруга платит ребенку за то, что он, например, пропылесосил, либо убрал что-то в своей комнате, либо там сходил за хлебом или еще что-то? Чем она платит вам за то, что вы в доме что-то сделали? Вот в какой форме у вас расчеты происходят? В каких единицах? Внутри семьи. Вот когда мы понимаем суть этого всего, то тогда, наверное, эти вопросы отпадают сами по себе. Если кооперация – это не просто заработок барыг, а если это форма существования державных наших укладов, то тогда это большая семья. Угу. И в семье нету тех, которых можно бросить, кинуть, которым можно зарплату заплатить, не заплатить, и там нет разницы, какие у вас там деньги, не деньги. Да вообще, нужны ли деньги в кооперации? Вот мне, например, в кооперации лично мне деньги не нужны. Деньги могут быть нужны в фонде в каком-то для того, чтобы кооперация у тех, кто не в кооперации, что-то приобрела. Угу. А у тех, кто в кооперации, зачем нам деньги какие-то? Ну, к примеру, если есть кооператив где-нибудь в Крыму, либо на Дальнем Востоке, на каком-нибудь там красивом месте, здравница какая-то, а может быть куча здравниц, которые к кооперации отношения имеют, то в этом случае какая мне разница, сколько там стоит койко-место и сколько там стоит еда? Если я еду от кооператива, то у меня все включено, понимаете? Я просто приезжаю, меня там встречают как самого лучшего друга, которого тысячу лет не видели. Обнимают, целуют, везут в это место, говорят, вот твое место, смотри, здесь чистенько, красиво, вот пляжик, вот это, вот еда тогда-то, экскурсии тогда-то и так далее. Все уже оплачено. Мне как члену кооператива ни копейки это не стоит. И то же самое, если кто-то оттуда захочет приехать в наш кооператив, ну, например, там опыта набраться, посмотреть природу средней полосы, а может быть, севера или что-то еще, его также встретят, как самого лучшего друга или подругу. И ему ни за что не придется платить. Понимаете или не понимаете это? В кооперации все строится на принципах естества человеческих потребностей и возможности вложения человека в единое кооперативное движение. Деньга, еще раз напомню, это сколько вы можете сделать полезного общинного труда или выработать что-то для того, чтобы ваше общество существовало. И раньше это называлось просто трудодень, ну, если переводить на колхозный манер или там на совхозный, на что угодно. Трудодень. Какие вам нужны деньги? Для чего? Если у вас и так все есть. Если ваши дети обеспечены, еда на столе есть, они одеты, обуты, вы одеты, обуты, дом у вас полная чаша, у вас достаточно хорошего качества мебель, не та, которая ломается там через какое-то время, а достаточно хорошая мебель. Если с крыши не капает, дом добротный, построен кооперативом для вас, у вас есть трудовые места, вы знаете, что вы делаете, вам радостно идти трудиться, радостно, а не под расстрельную статью вы там идете, да? Никто вас не заставляет делать то, что вам не нужно. И вы это все осознаете, когда у вас все есть рядом, и образовательные, и досуговые центры, и просветительские, и что угодно, рабочие места трудовые, вот они прям под боком, не надо там за 3 часа куда-то ехать. Мне не нужна моя машина, понимаете, которая гниет, за которой надо ухаживать, бензин заливать, налоги платить. Есть в нашем, например, вот в нашем поселении там 4-5 автомобилей, которые обслуживают приличный автомеханик, который в прекрасных автомобилях разбирается. У него есть, ну как это, конюшня раньше называлась. Вот там 5 автомобилей таких, 2 трактора, еще что-то, автобус, микроавтобус, куда наши дети могут поехать. Если нужно, дали им автобус, микроавтобус, старше с ними поехали. Зачем мне нужно покупать самому трактор? Зачем мне нужно покупать легковой автомобиль или там еще что-то, комбайн? Когда у нас 2 комбайна там, на 10 кооперативов. Эти комбайны обрабатывают все наши поля. Тракторов куча и так далее. Задумайтесь, зачем это? Мне нужны деньги, либо мне нужно жить? Как в Одессе спрашивают, тебе шашечки нужны, либо ехать? Да. Вот мне нужно жить. Жить как? В достатке. В достатке как? Чтобы это было постоянно? Да, чтобы это было постоянно. По совести? По справедливости? Да. Чтобы природа была чистая, хорошая, мать родная, земля. Да. То есть по совести, ладно с природой. Чтобы помнить, кто я, какое мое наследие, чтобы детям что-то передать. Да. Помнить уклады наших предков, коих мы порой именуем там богами, да, уже, к примеру. Да. А какая там твоя религия внутренняя, что ты там, это твое личное дело. Понимаете или нет? Вот когда все вот это да, мы все понимаем, живем по совести, тогда все складывается. И никакие единицы в форме расчета меня уже не интересуют, потому что я не съем больше того, что мне нужно. Да и не нужно мне больше жрать, вредно для здоровья. У нас же здравомыслие проявляется. Мы же детей к этому готовим, к здравомыслию. Не к воздержанию, а к здравомыслию. У тебя не 2 рта, не 2 пуза. Больше не засунешь. А с пузом бегать трудно, ходить тяжело. Отдышка появляется. А у нас все здоровые. Так что давайте-ка вот переходить к такому укладу жизни. Нашему, державному. А? Ну так же лучше. Пенсионеры как живут. Ну здесь вопросов много сейчас осталось. Ладно. Друзья, я готовлю целую серию вебинаров по кооперации, куда я буду приглашать разных людей, которые разбирают разные вопросы и по коопному праву, и по местному самоуправлению специалистов много, и про профсоюзным делам, ну, много, законотворцев и так далее. Поэтому все это будем рассматривать. Сейчас не хочется превращать вот это выступление, там, вот, что я кого-то во что-то агитирую. Будет время, приходите, посмотрите. Получится, значит, получится. Не получится, делаем поправки, чтобы получилось. Ну вот, в принципе, все вопросы, которые здесь были Светланой к нам присланы, я озвучил. И пришло время. Ой, что-то мы засиделись, 11 часов почти по Москве. Да. Да, как-то это, не заметили время, так быстро-то пробежало. Так вот, присылайте свои вопросы, реплики, комментарии, будем вместе с вами взаимодействовать. Ну, а тебе в заключение нашего сегодняшнего эфира просьба. Скажи что-нибудь доброе, красивое для тех, кто героически остается с нами, чтобы душа развернулась и все стало, чтобы все стало хорошо. Пожалуйста. Дорогие друзья, слушатели, я благодарю каждого из вас за то, что вы уделили внимание этому эфиру, потому что каждый, кто притянулся, он уже, по крайней мере, идет к тому, чтобы вот этот сотый Иван проснулся в каждом из нас и нес эту благую весть. Я желаю вам здравомыслия, я желаю вам благополучия, я желаю вам сотворчества и вот этой бесконечному доверию миру, Вселенной, Богу, учиться раскрывать вот эти частицы внутренние себя, притягивать к себе самые совершенные события для того, чтобы решались все ваши задачи в звучании истинного вашего предназначения, для того, чтобы вы раскрывали свой внутренний и внешний потенциал именно в ключе своего предназначения. Не того, что вам навязал кто-то, а того, что поет ваша непосредственно душа в единстве с телом, с духом. Для того, чтобы все вопросы были в любви и благодарности решаемы, и мы в единстве улучшали нашу жизнь. Быть добру. Благодарю. Очень все хорошо сказала. Мне понравилось. И эфир такой светлый получился. Напоследок еще несколько реплик прочту, чтобы так завершить. Вадимир написал: «Алексей, не упрощай. Один кооператив все потребности не удовлетворит ваши». Вадимир, дело в том, что кооператив не определяется какой-то малой зоной, о чем мы уже говорили здесь, какой-то вот территорией. Кооператив может быть всероссийским. Это раз. Во-вторых, это может быть союз кооператоров. Это два. Третье. Мы можем взаимодействовать с разными предприятиями, нам никто не запрещает, в том числе и с промышленностью, в частности той, которая не может по каким-то причинам стать кооперативной. Нам никто не запретит им поставлять что-то, они будут поставлять нам. Это все вопросы, которые уже неоднократно задавались, на которые есть конкретные ответы. Дальше Михаил написал: «Благодарим за народное славянское радио, что работает 24 часа. Благо для многих, душой отдыхаю, работаем». Трудимся, Михаил, трудимся, братья, сестры, трудимся на нашу общую пользу. Не делаем какой-то секты, не делаем каких-то вот таких особнячков маленьких. Трудимся для всех, даже те, которые еще не поняли вообще, что это труд идет в их сторону. Итак, сегодня мы рассмотрели следующее, что индивидуально, конечно, можно порыпаться, можно подергаться, но выжить индивидуально одному сейчас практически невозможно. Как бы кто ни топил за какие-то там вот эти вот маленькие хуторки свои, где там можно спрятаться, пересидеть, не получится, не пересидите, сразу говорю. Только роем мы выживем, только совместно. Чтобы создать кооператив, нужно победить гордыню. Гордыню в каждом. И уже множество передач было записано об этом. Если у вас есть гордыня, значит, у вас есть страх. Страх животный, начальный, базовый. Кучу лекций, куча семинаров я на эту тему провел, да и другие проводили. Как разобраться с этим страхом? Как его убрать в сторону предохранителя, чтобы он перестал вами управлять? Когда вы убираете страх, сама собой пропадает гордыня, вы расширяете свой кругозор, потому что страх сужает кругозор, а вы расширяете его после уборки страха, перевода его в предохранитель, и вы начинаете управлять своей судьбой. Где управлять своей судьбой, там вы начинаете постигать истины этого мира. Где постигается истина мира, там вы понимаете, что такое славяно-русская варновость, как устроен мир, ведовство и прочее, прочее. И вот тогда люди к вам начинают тянуться сами, потому что бесстрашный человек ведет за собой многих, тех, которые еще может быть, в чем-то не разобрались. И бесстрашный – это тот, который творит эту жизнь. Вот я желаю каждому стать бесстрашным. Чем могу, тем помогу. По поводу кооперации уже сказано, что будем проводить разные семинары, встречи, практики, будем приглашать разных людей. Если вы создаете кооператив, если вы хотите, чтобы совместно с нами взаимодействовать, пожалуйста, пишите, будем это совместно делать, будем совместно создавать, будем создавать союз кооператоров. В наших руках наше будущее, будущее наших детей, будущее наших внуков. Так что давайте совместно будем жить. Не просто слова «объединяйтесь», как сейчас, «давайте объединяться», «давайте». Это как какой-то Леопольд, который все время говорил «давайте жить дружно», «давайте». Ну, помните, что с ним мыши постоянно делали, да? Так вот, недостаточно говорить «давайте объединяться». Надо понимать, вокруг чего объединяться и как объединяться. И главное, еще одна проблема есть, помимо страха. Конечно, страх здесь тоже очень сильно влияет. Это когда люди ищут каких-то там жрецов, волхвов, не замечая тех жрецов и волхвов, которые уже вокруг них есть. И в этом случае я всегда говорю, друзья, прежде чем что-то искать, вы должны понимать, что вы ищете. Дайте, пожалуйста, определение качеств того самого жреца, которого вы ищете. Вот какими, на ваш взгляд, жрец качествами должен обладать? И когда вы эти качества распишете, вы вдруг с удивлением обнаружите, что тот, кто уже тысячу раз вам говорил что-то и живет рядом с вами, либо которого вы прекрасно знаете, он и есть тот самый жрец, которого вы пытаетесь найти за 39 земель и которого никак не могли найти. Только из-за того, что не понимали, а что означает это слово «жрец», «ведун», «ведущий», «знающий». Напишите, какими качествами должен обладать ведущий человек, тот самый жрец, который вам прояснит веду живую, на основе которой будет сделана веда писанная и будут сделаны все наши светлые дела. Займитесь этим несложным для нормального человека размышлением, и все станет на свои места. И сразу у вас и жрецы найдутся, и ведуны найдутся, и учителя найдутся, и прочее, прочее, прочее, когда вы научитесь отвечать на простые вопросы. Ну что ж, друзья мои, заканчивая наш эфир, напоминаю, что сегодня по одному из современных календарей 2 июня 2020 года, вторник, мы говорили о пользе вируса и кооперации, специально скомкал это слово, вируса, потому что все это, конечно, понятно, что это такое нормальному человеку. Анна София Крымская была как автор в сегодняшнем нашем эфире. Алексей Орлов, с позволения ее, иногда вот так вот тут чем-то занимался таким. Кто-то скажет бла-бла-бла или словоблудие, наверное, да? Слабоумие мне подходит, может быть, я хоть не знаю. Так вот, Евгений Роденко следил за тем, чтобы у нас вовремя все запускалось. Светлана Большакова следила за тем, чтобы в чате был порядок. Она била по гнойным черепушкам всяких гоблинов, которые пытались залезть. Кстати, что-то гоблины сегодня увидел. Наверное, всех перебило. Так вот, благодарю всех, кто участвовал. Низкий поклон тебе, Анна София, за то, что ты вот донесла эту важную тему. Друзья, рад тому, что вы столько времени были с нами. Рад, что вы столько времени потратили с пользой, надеюсь, для себя и для нас. Писали столько много интересных вопросов, комментариев, реплик. Ну и как вы хорошо между собой взаимодействовали. Друзья, вот это и есть основа нашей будущей взаимосвязи, нашего светлого будущего. Прощаюсь с вами, желаю всего самого доброго. До новых встреч, увидимся и услышимся. Быть добру! Быть добру! Народное славянское радио для пытливых умов.